You see, nothing is going to improve your business. Ничто, ничто не усовершенствует, не улучшит ваш бизнес. Until you learn the skill of how to speak Portuguese. До тех пор, пока вы не научитесь навыку разговаривать на португальском языке. And to your prospects. А для ваших потенциальных клиентов. When we describe our business, когда мы описываем наш бизнес, it's like talking to them in a foreign language. Для них это звучит, как будто мы с ними разговариваем на иностранном языке. That's why they say no. Вот именно поэтому они и говорят нам нет. So do you think it would be interesting to learn the secret language that prospects understand? Как вы думаете, вам было бы интересно выучить вот этот секретный язык, который понимают ваши потенциальные клиенты? And this secret language goes instantly to their mind and to their heart. Хочу еще сказать, что этот секретный язык он мгновенно проникает в их разум, в их сердце. So you can say just three or four sentences. То есть задача такая, чтобы вы сказали в итоге там три или четыре предложения. And they instantly want to come to an opportunity. Они мгновенно захотят после этих предложений прийти на вашу встречу по предоставлению возможностей. Or three or four sentences, and they instantly want to join. Или вы проговорили 3-4 предложения, и они мгновенно захотели вступить. How many people here think knowing that skill would really get your business going well? Кто из вас считает, что если бы вы обладали этим навыком, ваш бизнес начал бы расти намного быстрее? So today, that's the skill we're going to learn. Ну хорошо, сегодня этот навык мы все узнаем, выучим. Now the secret language is easy. Секретный язык, на самом деле, он простой. You can learn that in about 1 minute. Этот секретный язык вы выучите примерно за 1 минуту. The real skill is this. Но настоящий навык figuring out which secret language our prospects understand. Заключается в том, что вам необходимо разобраться, какой именно из секретных языков понимает ваш потенциальный клиент. You see, there's 4 different secret languages. Видите ли, в чем дело? Существует 4 абсолютно разных секретных языка. 4 different types of prospects. И 4 совершенно разных типа потенциальных клиентов. The skill we need to learn is this. Навык, который вам необходимо выучить, следующий. We need to figure out which of the 4 types of prospects we're talking to. Вначале нам необходимо разобраться, с какими из 4 типов потенциальных клиентов мы имеем дело. Then we simply talk to them in their own secret language. После этого мы можем сразу начать разговаривать с ними на их секретном языке, и все, мы закончили. Нашу миссию выполнена. So are you ready to learn about the 4 different types of prospects? Вы готовы узнать о 4 разных типах потенциальных клиентов? Let's go to work. Давайте тогда поработаем как следует. Now, number 1, are there any psychologists here in the room? Во-первых, я хочу спросить, в этой комнате есть психологи? Because sometimes psychologists get upset. Потому что почему я спрашиваю? Потому что иногда психологи на меня злятся. Because we're going to learn in the next hour. Потому что в течение следующих часов нескольких мы выучим то, what took them 6 years to learn. Что им потребовалось выучить за 6 лет. Just kidding. Ну что еще на самом деле? We're going to learn how to instantly recognize the type of prospect. Мы научимся тому, как мгновенно узнавать, с каким типом потенциальных клиентов мы имеем дело. Now we're not going to learn it in total detail like the psychologist. Мы не будем изучать вот эти типы вот в тончайших деталях, как это делают профессиональные психологи. We're not going to give them a 25-question test. Мы не будем раздавать нашим потенциальным клиентам опросник из 20 вопросов. We just want to learn the skill just good enough to do this. Мы выучим, изучим тот навык, который нам позволит достаточно хорошо и эффектно делать следующее. Just to look at them. Просто посмотреть на него. Quickly recognize which type of prospect they are. Очень быстро выявить, к какому типу потенциальных клиентов они относятся. So we can talk to them in their own secret language. Для того, чтобы сразу же начать разговаривать с ними на их секретном языке. So we can't use this for psychological counseling. Но для психологических консультаций эту методику использовать, наверное, не стоит. And I'm sure it's probably not perfect according to Hippocrates or some other philosopher. И согласно Гиппократу или Аристотелю, я уверен, что она, не идеально совмещается с этим теорией. But with this skill, we're going to earn huge amounts of money. Но если мы выучим этот навык, мы научимся зарабатывать огромные безобразные кучи денег. And then we can hire lots of psychologists to tell us that we're wrong. А после этого мы можем за эти деньги нанять кучу психологов, которые нам будут говорить, что мы что-то делаем неправильно. Хорошо? So, next disclaimer is this. Следующее предупреждение, которое можно сделать. I'm going to use lots of exaggeration to describe these four different types of prospects. Когда я буду описывать эти четыре различных типа потенциальных клиентов, я буду их описывать, ну, с преувеличением. So remember, all these things are exaggerated. То есть помните, что я буду все время преувеличивать, но я это делаю для того, чтобы вы лучше это запомнили и поняли, ощутили. But I do that just so it's easy to remember. Но я буду это делать только для того, чтобы вы просто вам было легче все запомнить. Okay? Хорошо. And not every prospect will have every one of these exaggerated characteristics. То есть, еще раз должен сразу оговориться, что не каждый наш потенциальный клиент будет обладать вот этими преувеличенными характеристиками. And when I describe these four different types of people, когда я буду описывать вот эти четыре различных типа людей, четыре различных типа личности, you're going to fall into one of these groups. Вы будете примерять на себя вот эти типологии, и вы заметите, что вы принадлежите к одной из этих групп. All these types of people have good points and bad points. Сразу должен сказать, что у всех этих типов личности есть положительные черты и, естественно, отрицательные черты. But for today, you only have the good points. Сегодня для себя имейте в виду, что для вас существуют только положительные черты, если вы к какой-то группе принадлежите. Хорошо? I don't want anybody mad and run me over. Я бы очень не хотел, чтобы кто-то на меня разозлился, а потом подстерегал около выхода, как я говорю. Вы понимаете? So let's get started. Давайте начнем. Get a big piece of blank paper. Мне сейчас нужно, чтобы вы выделили большой лист, вот чистый лист бумаги. On that piece of paper, draw a line. Top to bottom, right down the middle. И на этом листе бумаги проведите вертикальную черту прямо посередине, сверху вниз. And then a second line, left to right, across the middle. А вторую линию горизонтально, тоже посередине. That should give us four boxes on a piece of paper. У нас теперь появилось четыре квадрата на этом листе бумаги. Those four boxes represent the four different types of people. Вот каждый квадрат представляет отдельный тип людей, тип личности. So in the top left-hand corner, сейчас в верхнем левом углу, write the color yellow. Напишите цвет желтый. Let me describe the yellow personality. Давайте я вам опишу сейчас желтую личность. These people would do more for other people than they will for themselves. Желтые будут делать больше для других людей, чем они готовы сделать для себя. They love to help people. Они просто обожают помогать людям. And because they're so helpful, everybody loves them. А из-за того, что они вот всем помогают, все их любят. They're always so nice, so accommodating. Они всегда такие милые, они всегда такие располагающие к себе. These are the people that love to hug other people. Эти люди просто обожают обнимать других. I call them professional huggers. Я их называю профессиональными обнимающими. I bet you have an aunt or cousin that she does this. Я даже могу поспорить, что у вас есть какой-то родственник или родственница, которая делает примерно следующее. She meets a stranger. Она знакомится с незнакомцем, встречает незнакомца. Comes up and gives the stranger a big. Подходит и первым делом его обнимает душевно. And the stranger says, "Oh, I feel like I've known you all my life." Потом незнакомец говорит: у меня такое ощущение, будто я тебя знаю всю свою жизнь. Here's all my money. Вот все наши семейные деньги. Да? But that's the yellow personality. Вот это желтый человек, это желтая личность. You might find them in professions like this. Вы их можете встретить в следующих профессиях. Social workers. Это социальные работники. Maybe fundraising. Может быть, это люди, которые собирают какие-то пожертвования на какие-то благие цели. A kindergarten school teacher. Это учителя в детских садах. Maybe a nurse. Может быть, это медсестры или медбратья. not all nurses. I mean, there's Kathy Bates in Misery. Конечно, не все медсестры подходят под это. Есть такая книга и фильм «Мизери» Стивена Кинга. Там Кэти Бейтс была такой медсестрой. Вот это не то, это не желтое, да? But these are just helpful people. Но эти люди, они очень любят помогать людям. I have a picture in my mind of what a yellow person would look like. В моей голове даже создалась такая картинка, вот, как должен выглядеть типичный желтый человек. I picture a 50-year-old grandmother. То есть перед моими глазами возникает 55-летняя бабушка. Long hair. У нее есть внуки. Hippie dress. У нее длинные волосы, у нее хиповое платье, очень длинное. Flowers in her hair. У нее вплетенные какие-то цветочки, волосы. Serving cookies to the grandchildren. И она постоянно печет печенье для своих внуков. While singing Kumbaya. Она поет церковные гимны. And that's my picture in my mind of a yellow person. Вот для меня вот эта картинка вот этого желтой личности, этого желтого человека, желтого. Now you don't see yellows in the front of the room very often. Как правило, желтые не садятся в первых рядах в зале. They would rather be in the back of the room. Они предпочитают сидеть именно в задних рядах. They want to help with registration. Потому что они хотят помочь с регистрацией, если что. Putting out extra chairs. Они хотят помочь там. Дополнительные стулья принести, если нужно. Making sure refreshments are ready for break. Убедиться в том, что у всех всем хватает чаю, кофе и вообще напитков во время перерыва. They just want to help the person giving the meeting. Они просто хотят помочь искренне вот людям, которые пришли на встречу и проводят ее. So you don't see them up on front on stage very often. Поэтому, как правило, очень часто вы их не видите вот где-то рядом со сценой или в первых рядах. But that doesn't mean they're not good leaders. Но это совершенно не значит, что из них не получаются великолепные лидеры. People are attracted to them because of their integrity and their helpfulness. Люди натурально привлекаются к ним благодаря вот их целостности, их честности и вообще их характеру. Mother Teresa was a yellow. К примеру, мать Тереза, знаете, кто такая? Она была желтая. She always liked to help people. Она всегда хотела, она всегда желала помогать людям. Was she a great leader? Она была великим лидером. Yes, конечно. But she never stood in the front of the room and said, "You do this, this, this." Но она никогда никто ее не видел, чтобы она стояла впереди, посередине комнаты и говорила людям: "Делай это, делай это, делай это." But she was a great leader. Она была великим лидером. How many people here would like to have a yellow leader in your group? Кто бы из вас хотел, чтобы в вашей группе появился желтый лидер? Now, yellows are more interested in how the product helps people. Что нам нужно знать про желтых? Желтые более заинтересованы в том, как ваша продукция помогает другим людям. They're not very interested in the money part. Их не очень интересует денежная сторона вопроса. So they want to know how your calcium helps prevent osteoporosis in women. Они хотят больше знать, как ваш кальций помогает для суставов или остеопороз, или что они там. Что делает кальций с организмом людей. And how your vitamins help children grow up strong with a healthy immune system. Или как ваши добавки помогают детям расти более сильными и усиливают их иммунную систему. And how some of your products relieve the pain of arthritis and the suffering. Или как некоторые ваши продукты помогают ослабить боль или вообще какие-то ощущения дискомфорта у людей. That's what they're interested in. Вот в чем они заинтересованы. Вот что им интересно. It's not the money, it's helping people. Это не деньги, это помощь другим людям. Now, to give you an example of the yellow. Если дать пример еще желтого. I was in Australia last year. В прошлом году я был в Австралии один из разов. During the break, this lady comes up to me. И вот во время перерыва ко мне подходит одна женщина. She says, "Oh, here, have a cup of hot tea." Она говорит: "О, дорогой, вот я вам приготовила горячую чашечку горячего чая." Have some cookies. И печенье тоже уже. Have a seat. Пожалуйста, давайте присядем. Can I get you anything? Может быть, я вам что-то могу принести? So I asked her this question. Поэтому я задал ей вопрос. What kind of personality do you think you are? Как вы думаете, к какому цвету личности вы относитесь? And she said this. И она сказала. Well, I think I'm yellow. Я думаю, я желтая. If it's okay with you. Если, конечно, вы не возражаете. Yellow people are always so nice and pleasant. Желтые, они всегда очень милые и всегда очень почтительные. и воспитан. How many people here know somebody yellow in your life? Кто из вас знаком хотя бы с одним желтым в вашей жизни? It could be your grandmother serving you too much food for Christmas dinner. Это может быть ваша бабушка, которая вам все подкладывает и покладывает еду на рождественском столе. But yellows are motivated by different things. Но желтые, они мотивируются разными вещами. Let's imagine this room was set up as a giant banquet. Давайте представим, что дистрибьюторы, вот вы все вместе, организовали гигантский банкет. Large round tables everywhere. Большой зал сняли, большие круглые столы расставлены вокруг. A yellow person walks in. И вот мы все здесь находимся, и заходит в зал желтый человек, желтая личность. Looks at all the tables. Он осматривает все столы. Which table would a yellow personality choose? Как вы думаете, какой стол выберет желтый? They're going to pick the table. Они выберут тот стол, that has only one person sitting at. За которым будет сидеть только один человек. They're going to sit next to that person. Они сядут рядом с этим человеком. Put their arm around them. Сразу же его обнимут немножечко. And say, you need a friend. И скажут, тебе нужен друг. Now you know you've had a yellow. Вы знаете, что вы повстречали на своем пути желтого. Because first of all, they probably gave you a big hug. Потому что, скорее всего, с самого начала они вас обнимут. 2 days later, you get a thank you card in the mail. А 2 дня спустя вы откроете почтовый ящик, и там будет лежать открытка. And it says, thank you for being my friend. На которой будет написано, спасибо за то, что ты мой друг. And when they sign the card, they don't put a little dot over the eye. Знаете, что интересно? Вот когда они подписывают свои открытки, да, they put a little heart over the eye. Они не ставят точки, да, они не ставят точки. Они вместо точек рисуют сердечки или цветочки, вот что-то такое, да? Little smiley faces on the side. А над вашим именем обязательно будут там нарисованы всякие мордашки улыбающиеся, да, вот такие вот вещи. That's the yellow personality. Если вы получили такую открытку, это точно желтый. Вы встретились с желтым на своем пути. Now all personalities have good points. Итак, я говорил, что у всех личностей есть положительные черты and bad points. И отрицательные черты. So what's the bad part of yellows? Давайте посмотрим, какие есть отрицательные черты у желтых. Yellows don't like to force their opinions on other people. Желтые терпеть не могут навязывать свое мнение другим людям. Не любят навязывать свое мнение другим людям. So a lot of times it looks like they're having trouble making up their mind. Поэтому очень часто нам кажется, что им слишком сложно принять решение. They don't like telling other people what to do. Они не любят говорить людям, что делать. So you get 12 yellows in a room. Пример, если вы соберете 12 желтых в одной комнате. One says it's time to go to lunch. Один из них вдруг скажет: «О, кстати, пришло время пойти пообедать». Next one says, where should we go eat? На что следующий скажет: «А куда пойдем?» Next person says, I'll eat where you like to eat. Следующий скажет, я буду есть там, где вы пожелаете поесть. Next one says, I'll eat where everybody else likes to eat. Третий скажет, ну я пойду туда, буду есть, если куда все пойдут есть. Next one says, I'll go along with everybody else if they decide where to eat. А следующий скажет, а я пойду, ну как все решат, так я за сразу. They're gonna starve. То есть они будут так вот рассуждать, они смогут с голову подходить, просто. Nobody's gonna make the decision and force their opinions on other people. Никто из них не примет решение и не навяжет свое решение на другим людям. So how many people now understand the yellow personality? Кто из вас теперь понимает, что такое желтая личность? Кто такие желтые? All right. Хорошо. Now you haven't heard the other four personalities yet. Смотрите, вы еще не услышали, какие бывают остальные три личности, какие остальные три типа личности есть? But most people are one personality. Но большинство людей принадлежат одному типу. Maybe a bit of another. Может быть, там чуть-чуть другого типа в них присутствует. But there's usually one color personality that's most important. Но, как правило, существует один тип, который в нас доминирует. Один цвет у нас всегда доминирующий. So here's a question. Поэтому вот в чем вопрос. How many people here think that maybe, just maybe, you might be a yellow personality? Кто из вас сейчас думает, что может быть, ну, может быть, я, может быть, желтый? Just love helping another team. Мы любим помогать другим людям. Raise your hand nice and high so everybody can see. Высоко ваши руки, чтобы я их видел. These are people that everybody loves. Вот это люди, которых все любят. Yellows are the most likable people in network marketing. Желтые, они самые любимые люди в сетевом маркете. So ready to learn the second personality? Так, хотите узнать теперь следующую личность, следующий тип личности? In the top right-hand corner, теперь в верхнем правом углу write the color blue. Напишите цвет синий. Let me tell you about the blue personality. Давайте теперь расскажу про синих. They can be described in one word. Их можно описать одним словом. Всего одним словом можно описать синих. Party. Вечеринка. Blues love the party. Синие просто обожают вечеринки, они обожают веселиться. Blues love to have fun. Синим нравится получать наслаждение, веселье. They like travel. Они обожают путешествовать. Adventure. Путешествия, приключения. Trying new things. Пробовать новые вещи. And most importantly, they love meeting new people. И что самое важное, они просто обожают встречать новых людей. Would that be important in network marketing? Вопрос, это важный момент в сетевом маркетинге? Blue personalities are the people that are going to be bringing lots of new people to your meetings. Синие – это те люди, которые будут приносить самое большое количество новых людей в ваш бизнес. Because everybody they meet is an instant friend to them. Потому что, кого бы они ни встретили, этот человек становится мгновенным другом для них. There's no strangers to blues, they will talk to anybody. Для синих не существует такого понятия, как незнакомец. Они будут разговаривать с кем угодно. Now, the blues are the easiest personality to recognize. Синие – это самый простой тип личности, который вообще можно узнать. They love to talk. Они обожают разговаривать. They talk and talk and talk. Они говорят, говорят, говорят, говорят. They talk from the time they wake up in the morning. Они говорят с самого первого момента, как они проснулись с утра. Till they go to sleep at night. И говорят, говорят, говорят до самого конца, когда ложатся спать. They probably talk in their sleep. Возможно, иногда они даже говорят во время сна. Blues talk all the time. Синие говорят все время. So if you know somebody that talks a lot. Поэтому, если вы знаете кого-то, кто много говорит, they might be a blue. То очень может быть, что он синий. How many people here know somebody that talks a lot? Кто из вас знает кого-нибудь, кто много говорит? They might be a blue. Возможно, они синие. Now, I have a friend named Michael. У меня есть один друг, его зовут Майкл. He is blue. Он синий. When we go out sponsoring together. И вот мы иногда вместе с ним идем спонсировать новых людей. I drive. Я веду машину. He talks. И в это время он говорит. He answers his own questions. Он отвечает на свои собственные вопросы. Now, when he drives, it's different. Вот когда он ведет машину, то ситуация немножечко меняется. He still does all the talking. То есть он все еще продолжает разговаривать за рулем. But when he drives, но когда он ведет машину, he drives like он ведет ее как будто Саша. Как будто он Саша. Considers rules of the road only a suggestion. Он считает, что правила дорожного движения это всего лишь, это всего лишь нет, не формальность, это рекомендация. So it's always adventurous riding with a blue. То есть с синим ехать в машине всегда очень интересно. Это всегда приключение. When my friend Michael. Когда мой друг Майкл sometimes he calls me at home. Иногда звонит мне по телефону домой, I pick up the phone and say, hi, Michael. Поднимаю трубку телефона и говорю, привет, Майкл. Then put the phone down. Потом кладу на столе рядом трубку. Go make a sandwich. Схожу на кухню, там делаю себе бутерброд. Watch the television. Там по ходу смотрю немножко телевизор. Come back 30 minutes later. Потом возвращаюсь там минут 10. He's still talking. Все еще говорит. Blues love to talk. Синие обожают говорить. They love meeting new people. Они просто обожают встречать новых людей. Now, Michael, he talks from the time he wakes up in the morning. Майкл, как я уже сказал, он говорит с самого раннего утра, как только просыпается. He gets on the telephone. Он сразу хватается за телефон. He talks all day long on the phone. И целый день напролет говорит по телефону с людьми. All night long on the phone. Почти весь вечер говорит с людьми по телефону. And he gets absolutely nothing done. И ничего не завершает. But his wife, Linda, Но его жена Линда, she is a yellow person. Желтая. All day long she's coming by saying this. В течение целого дня она постоянно проходит мимо со словами. Want a sandwich, dear? Дорогой, хочешь бутерброд? Want some coffee? Может быть, кофе тебе принести? Want a back rub? Может быть, тебе немножко спину помассировать? Anything I can get you? Может, что-то я могу тебе сделать или принести? And she does all the work. И она делает всю остальную работу. She's calling people back. То есть она отзванивает людей потом на следующий день. She's handling problems. То есть она решает проблемы. Reminding people of a training meeting coming up. Она напоминает людям, что Майкл назначил встречу или тренинг. She does all the work. То есть она продолжает работать, она делает всю работу. So, here's what Linda says. Вот что Линда говорит. Oh, it's so wonderful being married to Michael. Это так здорово, что я жена Майкла. He meets all these new people. Он все время встречает вот всех этих новых людей. And I get to support them, I get to nurture them. А мне достается возможность их поддерживать, их растить. So that's a great combination, isn't it? Поэтому классная комбинация, да? Просто тандем великолепный у них. So they complement each other and make a great team. Поэтому они друг друга дополняют, и из них получается очень хорошая команда. Now blues are never, never listen. Еще один важный момент. Синие, они никогда, никогда не слушают. Because they're always talking. Потому что они заняты тем, что все время говорят. And it's not because they're mean. И это происходит не потому, что они какие-то, ну, нехорошие. It's just that blues are thinking 200 kilometers an hour. Дело в том, что просто синие, у них скорость мысли где-то 200 километров в час. And the rest of us are thinking slow, slow. Мы, вот все остальные, оставшиеся мир, мы слишком медленно думаем. So the blues don't have time to listen. Поэтому у синих, ну, просто нет времени слушать, выслушивать. They finish your sentences for you. Они даже за вас заканчивают ваши собственные предложения. Вы только начинаете говорить, они за вас уже закончили. They're not gonna wait for you to catch up. Да, но у них нет времени дождаться, пока там вы выговорите ваше предложение, закончите его. So when you're talking to a blue, поэтому когда вы разговариваете с синим, just remember this. Просто запомните следующий факт. They're not listening. Они никогда не слушают. Because they're too busy talking themselves. Потому что они слишком заняты разговором с собой. Now the blues seem to have a very short attention span. Вот наблюдается, что у синих у них слишком такой укороченный вообще цикл внимания, да? Они очень невнимательны. But that's just because they're thinking so fast. Но это только из-за того, что они слишком быстро думают. So when you talk to a blue, поэтому когда вы говорите с синим, they will change the subject of the sentence five times before they get to the end. За одно предложение они могут поменять вообще тему этого предложения пять раз до конца. Вот они закончат, уже пять раз поменялась тема. So when a blue asks a question, it sounds like this. Вот, к примеру, если синий задает вам вопрос, то этот вопрос может звучать примерно следующим образом. Let's say one of the blue personalities here in the audience were to raise her hand. Вот, к примеру, what? Let's say one of the blue personalities here were to raise her hand. Вот, к примеру, один из синих встает вот сейчас среди вас, зал, и задает мне вопрос. They would ask the question something like this. И звучать этот вопрос будет примерно следующим образом. I was driving to Odessa with my new distributor. Я недавно ехал в Одессу с моим новым дистрибьютором. We're going to do a meeting. И мы должны были там провести несколько встреч. But we were driving in the Volvo. И мы ехали в Volvo. Because the Toyota broke down. Потому что моя Toyota, она сломалась. And but you know how much they're going to charge for the Toyota to have repaired? И вообще представляете, сколько это стоит денег сейчас починить Toyota, если в сервис? For that kind of money, I could go to Disney World. За эти деньги я могу купить билет в Америку и слетать в Disney World. And you know when you're in Disney World, you can pick oranges right off the tree. Кстати, а вы знаете, в Disney World, я там был, там можно прямо с дерева срываешь апельсины. They taste so good when they're fresh like that. И ешь, они такие вкусные, потому что они с дерева. Not like the stores here. Но не такие, как вы вот можете купить здесь в магазине. Кстати, там за углом открылся новый магазин. Там сейчас распродажа, очень хорошие скидки идут. 5 minutes later they finish the question. 5 минут спустя они заканчивают предложение, свой вопрос. How do you answer that? Вот как ответить на этот вопрос? Вот как? And then I realized I don't have to answer it. Вы знаете, я в один момент просто понял, что отвечать на этот вопрос в принципе не обязательно. Yeah, I just wanted to talk. Yeah. Они просто хотят поговорить. So. Поэтому. Blues have short attention spans. У синих, ну, оно внимание, оно достаточно рассеянное. They don't care about the details. Ну, на самом деле, ну, наплевать на эти детали. They're the big picture people. Потому что они люди, которые видят всегда большую картину. So you have a blue prospect come to your opportunity meeting. Поэтому представьте, к вам приходит ваш синий потенциальный клиент на встречу по предоставлению возможностей. Halfway through the opportunity meeting, the blue prospect jumps up. Примерно посередине вот этого собрания, вот этой встречи, вы видите, как ваш синий друг вдруг вскакивает с места. Runs outside into the hallway. И убегает в коридор. They just gotta talk. Почему они это делают? Им просто надо поговорить. So they meet a stranger in the hallway. В этом коридоре они сталкиваются с полным незнакомцем. But of course, there's no such thing as a stranger to a blue. Ну, конечно же, для синего не существует такого понятия, как незнакомец. So the blue says this. И синий говорит следующее. Oh, you gotta join this business, it's so great. Слушай, тебе нужно вступить в этот бизнес, он классный. We're gonna travel, have lots of fun. Мы с тобой будем путешествовать, будет вообще очень весело работать. You're gonna meet lots of new people. Мы будем встречать кучу новых людей. It's gonna be so exciting. Это будет так здорово. But I can't remember the name of the company or what they do. Я, к сожалению, не помню название компании, что она там делает, но... But it's gonna be so great, you just gotta join. Здорово, весело, классно, давай вступай. So blues will talk to anybody. Синие будут говорить с кем угодно. And the blues never worry about rejection. Синие никогда их не беспокоит такая вещь, как отказ. You know why? Вы знаете почему? Because they're not listening. Потому что они не слушают. They're too busy talking. То есть они говорят в это время. Они заняты. So blues are easy to recognize. Поэтому синих на самом деле очень легко выявлять, их очень легко узнать. They love to talk. Они много говорят, любят говорить. Love meeting new people. Они обожают встречать новых людей. Like traveling, fun, adventure. Обожают приключения, они любят путешествовать. And just remember, fun, fun, fun. И помните, веселье, веселье, веселье. So, how many people here know somebody in your life that just might be a blue? Кто из вас здесь, ну, знает хоть кого-то в жизни, кто может быть синим? Okay, so хорошо. The good part about blues is they will talk to anybody. Хорошая сторона синих. Они будут говорить с кем угодно. What's the bad part about being blue? В чем плохая, отрицательная сторона синих? Yeah, they never listen. Правильно, они никогда не слушают. So when you have a blue on your team, поэтому если в вашей команде есть синий, don't bother telling them what to do. Поэтому, ну не тратьте ваше время, рассказывая ему, что нужно сделать. Because they're not listening. Потому что они все равно вас не слышат. I was in Norway this winter. Yeah, этой зимой был в Норвегии. And I met a young lady, she's about 25 years old. И там познакомился, встретился с одной девушкой, примерно было 25 лет. And I knew she was a blue. Во время семинара я знал сразу, что она синяя, сразу. She had lots of earrings. То есть у нее по всему лицу и по всем пальцам было куча колец. All over her face. На лице, на руках. She was talking all the time. Она все время говорила. She was excited and having fun. Она просто подпрыгивала на месте, ей было весело, она была воодушевлена. So I asked her this question. Я ей задал этот вопрос. Tell me about your sponsor. Скажи мне о своем спонсоре. They said, oh, my sponsor's always telling me what to do. Она говорит, о, мой спонсор, он всегда мне говорит, что мне надо делать. And I said, so what does he tell you to do? Я сказал, а что же он тебе говорит, что тебе надо делать? She said, I don't know, I'm too busy having fun. Она говорит, я не знаю, я слишком занята, я не знаю, что он там говорит. I'm out there talking to people, sponsoring them, making a business. Мне нравится разговаривать с людьми, спонсировать их и делать бизнес, и все. So imagine this room was a banquet. Вот представьте, тот же самый банкет в этой комнате. A blue personality walks into the room. И в зал входит синий. They're going to look around at all those tables. Вот он осматривает все эти столики. Which table would the blue choose? Как вы думаете, какой столик выберет синий? They're going to pick a table that has only one empty chair. Они выберут тот стол, за которым будет всего одно пустое место. Один всего стул будет пустой. So they could sit there and meet the maximum amount of new people. Для того, чтобы они могли там сесть и встретить максимальное количество новых людей для себя. Because blues are all about meeting new people. Потому что синие, они зациклены на знакомстве с новыми людьми. How many people here would like to have a blue leader on your team? Кто из вас хотел бы, чтобы в вашей команде был синий лидер? If you have a blue leader on your team, remember this. Смотрите, если в вашей команде есть синий лидер, то вы должны помнить следующее. Because they're thinking 200 kilometers an hour. Из-за того, что он думает, мыслит со скоростью 200 километров в час, they're not very good at follow-up. Они не очень хороши, но в последовании. Вот. They don't follow up their prospects or distributors. Они не перезванивают на следующий день, они забывают сделать многие вещи. Because they're too busy meeting more new people. Но это все происходит только потому, что они слишком заняты, они встречают в это время новых людей. So if you have a blue leader on your team, поэтому если в вашей команде есть синий лидер, make sure you help them with the follow-up. Просто убедитесь там, следите за тем, чтобы все вот его новые контакты, чтобы с ними кто-то потом работал. They have no time for follow-up. Потому что у них просто для этого нет времени. Because they're too busy talking and meeting more. Потому что они слишком заняты, они очень много разговаривают, они очень много все время путешествуют и встречают новых людей. So in this group right here, in this group here today. В этой группе сегодня, среди вас. How many people here think that maybe your primary color in your life might be blue? Кто из вас думает, что может быть ваш доминантный цвет в вашей жизни синий? 2.5 hands. 2.5 руки. Now this is an all-time record. Вы знаете, на самом деле это рекорд всех времен народов. Usually nobody raises their hand. Обычно никто не поднимает руку. You know why? Знаете почему? Because the blues aren't listening. Потому что синие не слушают все равно. So, how many people here understand the blue color? Кто из вас теперь понимает синий цвет? It would be great to have a yellow leader on your team, right? Было бы неплохо, чтобы у вас в вашей команде был желтый лидер. It'd be great to have a blue leader on your team. Было бы неплохо, чтобы в вашей команде был синий лидер. But let's learn the next color. Но давайте изучим следующий цвет. Now in the bottom right-hand corner. Теперь внизу в правом углу. Right below blue. Сразу под синим цветом напишите. Write the color red. Цвет красный. Let me tell you about the red personality. Давайте я вам расскажу про красный. They love to be the boss. Они обожают быть начальниками. Они боссы. They love to be in charge. Они просто обожают управлять. They love telling other people what to do. Они любят говорить другим людям, что им нужно делать. And they are great organizers. И они великолепные организаторы. So, what kind of professions would you find a red personality? Как вы думаете, в каких профессиях мы чаще всего встречаем красных? Well, there's bigger bosses. Ну, они обычно начальники. Your managers. Они ваши менеджеры. Your politicians. Ваши политики. Politicians say this. Политики, как правило, говорят вот что. Elect me so I can tell you what to do. Выберите меня, и я вам скажу, что нужно делать. That's red. Это очень красное заявление. Now, reds are all about the money. Красные, они всегда думают о деньгах. Они зациклены на деньгах. You see, yellows are about helping people. Видите, желтые, они зациклены на помощи другим людям. Blues are interested in having fun. Синие на веселье. But the reds are interested in the money. Красные заинтересованы в деньгах. They don't care too much about the product. По большому счету, им не очень важно, какие там продукты есть, какая там продукция. They just want to know how much money they can make. Они хотят знать, сколько денег я с этого буду иметь. So if you have a red prospect, поэтому если перед вами красный потенциальный клиент, they might say something like this to you. Он может сказать вам такую фразу. Well, forget about those products. Слушай, забудем об этих продуктах. How many people do I have to recruit to make €1,000? Сколько человек надо подписать для того, чтобы зарабатывать 1000 евро в месяц? That would be red. Вот это будет красное. That would give you a hint that you're talking to a red. То есть эта фраза вам сразу даст намек, что вы разговариваете с красной личностью. Now the reds are great organizers. Красные, они просто великолепные организаторы. Because if you don't have any reds, потому что если бы у вас не было никаких красных, you won't have any meetings. Ни одного красного, то у вас не было бы в вашей организации никаких встреч. Who's going to organize the meetings? Ну, кто бы организовывал тренинги? Will yellows organize the meeting? Как вы думаете, желтые могли бы организовать тренинг? Oh, no, we'll all sit in a little semicircle. Нет, они бы все собрались в круг. Don't anybody stand up. Не хотели бы, чтобы все вставали. Here, have another cookie. Слушай, вот еще печенье, угощайся. They're not going to organize a meeting. Они не будут ничего организовывать. Какую встречу? Что? Will the blues organize a meeting? Синие будут организовывать встречу. They can't even organize a sentence. Предложение организовать не могут. Какая там встреча? Вы что? So you need the reds to organize the meetings. Вам необходимо красное для того, чтобы эти встречи организовывались. If you don't have any reds, you'll never have any opportunity to attend training meetings. Если бы у вас не было красных, у вас бы никогда не было встреч по предоставлению возможностей или тренингов. Now the reds love telling other people what to do. Красные обожают говорить другим людям, что им нужно делать. So do you remember those 12 yellows in the room that were starving? Помните те 12 желтых, которые сидели в комнате и голодали, да? Nobody could decide where to go to lunch. Никто так и не смог решить, куда пойти поесть. They need a red to walk over there. Им просто необходим красный, чтобы он зашел в эту комнату. And the red will say this. И сказал следующее. Just shut up. Просто заткнитесь. You're all eating at this restaurant. I'm going to order the food. Итак, мы все идем в этот ресторан, я заказываю. Выбираю меню для вас пищу. And we'll be back working at 1:00. И в час мы возвращаемся на рабочие места. And all the yellows say this. А все желтые скажут. Yay! Now we can eat. Now reds, красные, they don't listen either. Тоже никого не слушают. So if you have a red leader on your team, если в вашей команде есть желтый лидер, красный лидер, don't bother telling them what to do. Не тратьте время, рассказывая ему, что нужно делать. Because they already know what they're going to do. Потому что они уже знают прекрасно и без вас, что нужно делать. Now here's why reds don't listen. Почему красные не слушают? Because they already have all the right answers. Потому что у них уже есть все правильные ответы. They don't need to listen to somebody else's stupid little opinion. Мне нужно тратить время выслушивать чье-то глупое мнение какого-то другого человека. Because they already know what's right. Потому что они уже прекрасно знают, что правильно. So Reds put together big campaigns. Но красные, они собирают вот эти большие компании, организации, организуют. Вы абсолютно точно можете знать, что в вашем офлайне есть красный. Like, если они говорят что-то типа, all right, team, get together. Хорошо, команда, собираемся все вместе. We're all gonna buy 50 DVDs to pass out. Мы все сейчас будем купим по 50 DVD-дисков, которые будем всем раздавать бесплатно. We're gonna telephone 50 strangers a day. С сегодняшнего дня будем звонить по 50 новых незнакомцев каждый день. I want a list of your 200 best prospects on my desk by tomorrow morning. Завтрашнему отрыву хочу у себя на столе иметь каждого списки 100 ваших знакомых. You're all responsible to bring 3 people to every opportunity meeting. С сегодняшнего дня вы обязаны на каждую встречу по предоставлению возможности привозить по 3 новых человека. And it's my way or the highway. И либо вы делаете по-моему, либо вон там дверь. That's red. Вот это красный, говорю. How many people here have somebody red in your upline? Кто из вас знаком с красным в вашем upline? Хотя бы одним. You see, reds make great leaders. Видите ли, красные превращаются в великолепных лидеров. Because they organize things. Потому что они организуют вещи. Put together great campaigns. Они великолепно организуют всякие кампании. And reds make the most money in network marketing. Что еще интересно, красные зарабатывают большее количество денег, большинство денег в сетевом маркетинге. But remember, they never listen. Но помните, они никогда не слушают. Because they already have all the right answers. Потому что все правильные ответы у них уже давно есть. How many people here know somebody that might be a little bit red? Кто из вас знаком с кем-то, кто может быть немножечко красным? Now, every show. Every red that I've ever met. Абсолютно каждый красный, с кем мне только довелось встретиться в жизни. Thinks they are yellow. Думает, что он желтый. I'm just trying to help these stupid people. Ну как, я же хочу помочь всем этим глупым людям. They don't know what to think. Они же не знают, что нужно думать, о чем думать надо сейчас. So I'll just tell them what to do. Вот я лучше сразу скажу, что нужно делать, и все, и вперед покончим с этим. I'm trying to help these losers. Я же этим неудачникам хочу помочь. So all the reds think they're yellow. Поэтому смотрите, все красные, они думают, что они желтые на самом деле. But we know better, don't we? Ну, мы-то знаем лучше, да? Мы-то знаем. Now reds love competition. Красные обожают конкурировать. If there was a contest for the... Если будет какое-нибудь соревнование, and they listed the top 10 winners, и будет вывешен список из 10 победителей в этом соревновании, and red personality came in number 4, и красный придет четвертым, the red personality would do this. Красный сделает примерно следующее. They would telephone number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он отзвонит номер 5, 6, 7, 8, 9 и 10, and say, hey, loser, look at me, I'm number 4. Сказали, эй, неудачники, посмотрите на меня, я четвертый. They love competition. А я обожаю конкуренцию. And they love... И они очень любят... Recognition. Признание. They love getting those trophies. Они просто обожают собирать вот эти все подарки, все эти призы. Want to see how a red receives a trophy? Хотите узнать, как красный получает приз? Главный приз. Кубок. Red says, thank you for the trophy. Говорит, спасибо вам за этот приз. I worked hard for this. Я очень тяжело и много работал, чтобы это достичь. I won this trophy, I'm number one. Я выиграл, я победил этот приз, я его получил, значит, я номер один. And you are all a loser. Вы все неудачники. That's how red wins a trophy. Вот примерно так красный выигрывает, получает этот приз, первое место. Now how about a yellow win a trophy? Как вы думаете, как желтый получает тот же самый? Well, thank you for the trophy. Спасибо вам за этот приз. I don't really deserve it. На самом деле, я его не заслуживаю. Natasha deserves it more. На самом деле, он принадлежит. He worked so hard for this. Он работал так много. Саша так много положил сил в это дело. Этот приз его. Would you like to know how a blue would receive a trophy? Хотите знать, как синий получает приз? Ah, trophy. Ah, приз. That reminds me of when I went to Disney World. Кстати, это мне напоминает один случай, мы один раз поехали в Disney World. Let me tell you another story. Давайте я вам расскажу одну историю. So here's what's interesting. Вот что интересно. Receiving a trophy means three different things, doesn't it? Простое такое событие, как получение приза, значит для трех различных типов. Три разные вещи. So when you're talking to a prospect, вот вы когда разговариваете с вашим потенциальным клиентом, everything you say can mean three different things. Знаете что? Абсолютно все, что вы скажете, может значить как минимум три разные вещи для этого человека. And this is why the prospect is not understanding what you say. И вот именно поэтому, вот в этом лежит и причина, почему потенциальный клиент не понимает, что же вы говорите. Because what you say means one thing in your color. Потому что то, что вы говорите, может значить одну вещь в вашем цвете. But it might mean something completely different in their color. В его цвете эта вещь может значить абсолютно другое. And that's why they don't understand. Именно поэтому они не понимают, что же вы им говорите. So the good part about reds is this. Хорошая черта в красных заключается вот в чем. Is they're great organizers. Великолепные организаторы. They make the most money in network marketing. Они зарабатывают большинство денег в сетевом маркетинге. They put together great campaigns. Они великолепно организуют кампании. The bad part about reds. Отрицательная черта красных. Is their downline says this. Заключается в том, что обычный downline их ветки говорят следующее. Oh, they are just so bossy. Слишком какие-то они властные. They're always telling me what to do. Они всегда говорят, что нужно делать. And of course, they never listen. И, конечно же, они никогда не слушают. Let me give you an example of a red. Давайте я вам дам пример красного. There's a birthday party for four-year-old children. К примеру, представьте себе день рождения четырехлетнего ребенка. All the mothers bring their children to the party. И все мамы приводят своих четырехлеток на эту вечеринку, на этот праздник, на дню рождения. But one mother is red. Но одна из этих мам красная. And she says, okay, we're going to cut the cake now. Она говорит, так, сейчас, торт будем разрезать сейчас. You all sit over there. Вы садитесь там. Now we're going to play these games. Дети, играем в эти игры сейчас. Now we're going to sing these songs. Сейчас будем петь. Now we're going to open the present. А теперь настало время открывать подарки. She's red. То есть она красная. She's in charge. She's the organizer. Она руководит. Она организатор. So. Поэтому. How many people here understand red? Кто из вас сейчас начинает понимать красный цвет? So let's do a survey here in the group. Давайте проведем опрос вот прямо здесь. How many people here in the group think that maybe, just maybe, you might be primarily a red? Кто из вас считает, что может быть, ну очень может быть, что ваш основной цвет красный? Look at all those red hands, nice and straight. Посмотрите, как эти руки, они вытянуты, они прямо стоят, да? Прямо. We're red. Мы красные. We're proud of it. Мы гордимся этим. We don't need those other colors. Нам эти остальные цвета и не нужны-то вообще, да? So, хорошо. Would you like to learn the last color? Хотите узнать последний цвет? In the bottom right-hand corner. В оставшемся углу, правом внизу, напишите the color green. Цвет зеленый. Now all of the colors have good points and bad points. Так, я говорил, что у всех цветов есть положительные черты и отрицательные черты. And I exaggerated them. И, естественно, я эти черты преувеличивал. But they're easy to remember now, right? Но только для того, чтобы их легче было запомнить. Вам сейчас легко запомнить их все, да, было? I mean, you probably know how a red would come to a bank. Потом, вы наверняка уже знаете, как красный произошел на банкет, да? A red comes to the banquet. Красный заходит на банкет. Looks at all the tables. Осматривает все вот эти столики. And immediately start telling other people where to sit. И мгновенно начинает говорить людям, куда им нужно рассаживаться. Сразу всех рассаживают правильно. Yeah, they go to a banquet differently. То есть они приходят на банкет совершенно по-другому, совершенно иначе. But the last color green is special. Но последний цвет, зеленый, он очень особенный. Because all the other colors have good points and bad points. Потому что у всех остальных цветов есть положительная и отрицательная сторона. The greens only have good points. У зеленых существует только положительные стороны. By the way, did I mention I'm a green person? Я не говорил, что я зеленый. Well, let me tell you about the greens. Давайте я расскажу о зеленых. These are your engineers. Это ваши инженеры. Your accountants. Это ваши бухгалтера. Your bookkeepers. Это ваши счетоводы. Your scientists. Это ваши ученые. These are your very logical people. Это ваши самые логические, логичные люди. And they are normally boring. И они, как правило, очень скучные. Personality free. То есть, если у других людей есть какое-то вот понятие личности, у них личность отсутствует как таковая. Нет ни харизмы, нет ничего. Charisma bypassed. То есть, ну, харизма их обошла стороной полностью. And they take a long time to make up their minds. И для них, ну, им требуется очень много времени для того, чтобы принять решение. Because they want to research all the facts before they make a decision. Потому что перед тем, как они примут решение, они должны взвесить абсолютно все за и против. Они должны исследовать все факты. So greens research, research, research. Поэтому зеленые, они постоянно исследуют, исследуют, исследуют, исследуют. And they probably are not going to make up their mind the first time they hear about your business. И в первый раз, когда они услышат о вашем предложении, о вашем бизнесе, скорее всего, они ничего не решат. You know you're talking to a green prospect when this happens. Вы узнаете, что вы разговариваете с зеленым, когда произойдет следующее. You give the longest presentation in the history of your career. Вы проведете самую длинную презентацию за всю историю вашей карьеры. Several hours later. Несколько часов спустя. You finish up by saying, "Well, what do you think?" Вы заканчиваете словами: "Ну и что же ты думаешь?" And the green prospect says this. И зеленый говорит вам следующее. Thank you for your preliminary information. Спасибо вам за вашу предварительную информацию. I'll be getting back to you in 3 or 4 weeks. Через 3-4 недели давайте свяжемся. After I've compared the competition. Вот после того, как я вот вообще взвешу все, сравню уж клиентов. Website. Исследую все веб-сайты. Read books about your ingredients. Прочитаю все книги, которые есть на рынке по поводу ваших ингредиентов. Green personalities are the only people that ever read the sales manual in your business. Зеленые — это вот единственный, наверное, тип личности, который когда-либо открывает книжку по продажам, как вести продажи в вашем бизнесе. So just think logic, logic, logic. Они всегда логичные, логичные, логичные. Логика на первом месте. If you ask a green, если вы спросите зеленого, what do you think about kissing? Что вы думаете по поводу поцелуев? A green would say this. Зеленый, наверное, скажет вот что. Well, it seems to be a strain on the facial muscles. Ну, кажется, что мышцы лица напрягаются. It doesn't seem to increase the gross national product. И кажется, ну, валовый продукт государства не увеличивается благодаря поцелуям. Скорее всего, поцелуи являются причиной распространения бактерий. Поэтому я не считаю, что поцелуи это достаточно хорошая идея. Greens are all about logic. Зеленые, они зациклены на логике. You know you are married to a green. Вы узнаете, что вы замужем или женаты на зеленом. When the green plans your holiday. Когда зеленый начинает заранее планировать ваш отпуск. They know how many liters of petrol to the very next petrol station. То есть они знают, сколько точности литров бензина потребуется до следующей заправки. They've researched for months over every detail to get the best possible. Они уже за несколько месяцев вперед уже узнали все стоянки, где и что, сколько стоит. They have a schedule for everything. У них уже даже составлен календарь, абсолютный распорядок дня во время вашего отпуска. And you say, ooh, that looks like fun. И вы идете с ним и говорите, о, давай этим займемся, вроде весело выглядит. You say, oh, no, not on the schedule. А зеленый говорит, не-не-не-не, в сегодняшнем распорядке этого нет. If a doorknob falls off, если, к примеру, дверная ручка в вашем доме отвалится, the green will spend 3 weeks. Зеленому потребуется 3 недели. Just trying to find out all about doorknobs. Только для того, чтобы выяснить вообще всю собрать информацию по поводу дверных ручек. They'll shop every store in town for the lowest price. Они исследуют абсолютно все магазины, обзвонят или обойдут все магазины в городе, чтобы получить вообще полную картину расценок. They'll research the internet for the best bargain. А потом еще зайдут в интернет и исследуют их предложения по интернету, найдут самые лучшие условия. 6 months later, they finally purchase the doorknob. 6 недель или 6 месяцев спустя, они наконец-то подходят к моменту покупки этой дверной ручки. Then buy 100 euros worth of tools to install it. Но им нужно еще купить инструментов примерно на 100 евро для того, чтобы это все сделать правильно. That's the green personality. Это зеленая, вот зеленая личность. Now the greens are always researching. Зеленые, они всегда исследуют. And the reason we do lots of research. И причина, почему мы зеленые много исследуем всего, is number one, of course, you want to be right. Заключается в том, что, ну, во-первых, конечно, мы хотим быть правильными, правыми. But number two is we're very uncomfortable around people. Но вторая причина, почему мы всегда все исследуем, мы очень себя неудобно чувствуем вокруг людей. We're more comfortable around books and computers. Мы более комфортно себя чувствуем, окруженные книгами или компьютерами. So we're not very good people. Поэтому мы не очень такие человечные человеки. So we will read training manuals. Мы будем читать абсолютно все тренинговые руководства. We'll design our own brochure. Мы будем конструировать, писать наши собственные брошюры. We'll research the internet. Мы будем исследовать интернет. We'll do all kind of activities just so we don't have to be around people. Мы будем делать все, что угодно, лишь бы поменьше находиться вокруг людей. Now, if yellows are professional huggers, вот, к примеру, если желтые, они профессиональные обнимальщики, greens are the anti-huggers. То зеленые, они анти-обнимальщики. Because we're not comfortable around people. Потому что, ну, помните, что мы не очень себя комфортно чувствуем вокруг людей. You try to hug a green. Вы попробуйте обнять зеленого. They turn into an icicle and try to slip away. Он превратится в льдинку и попытается выскользнуть из ваших рук. Now my friend Michael's a blue. Мой друг Майкл, он синий. And he likes to tease me because I'm green. И он очень любит надо мной постоянно подшучивать, потому что я зеленый. So I went to Canada to visit my friend Gary. Однажды я поехал в Канаду для того, чтобы встретить моего друга Гарри. He's green too. А Гарри, он тоже зеленый. So Michael blue. И вот синий Майкл. Calls Gary and says this. Звонит зеленому Гарри и говорит следующее. What big Al gets to Canada to see you. Слушай, когда большой Эл приедет в Канаду для того, чтобы тебя увидеть. He's green, you're green. Он зеленый, и ты зеленый. I want you to give him a big hug. Я хочу тебя попросить, чтобы ты его сразу с порога обнял. And take a picture of it. И, пожалуйста, попроси его снять вот фотографию, снимок, да, вот этого события. Because two greens hugging has never been seen before. Потому что в дикой природе еще никогда никто не видел, чтобы два зеленых обнимались. So we took a picture for Michael. Поэтому, ну, мы для Майкла сделали фотографию. My friend Gary stood like this. Сзади фотографии Гарри стоит примерно так. I stood way over here like this. А я стою вот примерно там, и вот так. We took the picture and sent it to Michael. Послали эту фотографию Майклу. And said that's a picture of two green hugs. И подписали, что это самое близкое расстояние, как зеленые обнимаются. Now think of this. Подумайте вот о чем. Just the word hugging can mean many different things. Просто одно слово объятие, вообще такое понятие, как объятие, может значить совершенно разные вещи. Depends what color your prospect is. В зависимости от того, к какому цвету относится ваш потенциальный клиент. When you say hugging to greens, когда вы говорите обняться зеленому, but what about yellows? А что насчет желтых? They're professional huggers. Они же профессионалы в этом деле. They'll hug anything. Они могут обнимать что угодно. If you're gonna build a road, they start hugging the trees. Если вы будете строить дорогу в лесу, они будут обнимать деревья, чтобы вы их не обижали. Well, how do the blues feel about hugging? Как синие относятся к обниманию, к объятию? Hugging? Объятие? Sounds like fun. Звучит весело. How do the reds feel about hugging? Красные относятся к объятию. Well, how much bonus check would I get for? А что я с этого буду иметь? Reds are all about the money. Потому что красные, помните, деньги, деньги, деньги. Same words mean completely different things in the different color languages. Одни и те же слова могут значить абсолютно разные вещи для разных цветов. Now I know what you're thinking. Я даже сейчас знаю, что вы думаете. You're probably thinking you know somebody in your life that might be green. Наверняка вспоминаете, что кто-то есть в вашей жизни, кто может быть зеленым. How many people here know a green in your life? Кто из вас знаком с зеленым в вашей жизни? Yes. Да. Us greens don't have any personality. Мы зеленые, конечно, у нас нет никакой личности, она у нас просто отсутствует. But we feel we have evolved to such a high level, we don't need a personality. Но мы чувствуем, что в процессе эволюции мы развились до такого высокого уровня, что нам эта личность уже и не нужна, по большому счету. We like to say we rule the world, but we just didn't tell anybody about it. Мы любим такое высказывание, что мы управляем миром, мы просто не любим всем рассказывать. Would you like to see how greens accept a trophy? Вы хотели увидеть, как зеленые получают приз? Remember how the yellow got the trophy? Как желтый получал приз? Oh, Natalie deserves a lot. Саша или Наталья заслуживают это больше. How did the blue receive the trophy? Как синий получает приз? Yeah, whatever. Let me tell you that story. Как бы там ни было, перейдем к истории. Расскажу вам историю. How did the red receive the trophy? Красные получают приз. I'm number one and you are all? Я номер один, а вы все? Losers. Неудачники. And how does the green accept the trophy? Как зеленый получает приз. We don't. Мы не получаем призов. We never win them. Мы их никогда не выиграем. We're too busy studying the rules. Мы слишком заняты изучением всех фактов. Нет времени. So the greens, we spend far too much time thinking. Мы зеленые тратим слишком много времени в размышлениях, в раздумьях. And far too little time acting. И слишком мало времени в действиях. Just the opposite of the blues. То есть это полная противоположность синих. So the blues spend all their time acting. А синие, они заняты все свое время тратят на действия. Blues are action, action, action. Они действия, действия, действия. They don't have time to think. У них нет времени думать. They're going 200 kilometers an hour. Потому что они движутся слишком быстро. So. Итак. The good part about greens. Хорошая черта зеленых. If their downline wanted to know about the compensation plan. Если бы кто-то в их структуре захотел хоть что-то узнать по поводу компенсационного плана. The greens have the answer. У зеленых есть все ответы. If the downline needed a piece of literature, если вашей структуре нужна какая-нибудь статья или какая-нибудь книга, the green has a literature ready for them. У него уже она приготовлена, он уже ее держит в руке для вас. They've covered all the details. И там будут даже подчеркнуты все основные моменты, все детали. So how does a Greek come to the banquet? Как зеленый придет на банкет? Well, he walks in the room. Посмотрите, зеленый заходит в комнату. Looks at all the tables. Осматривает все столики. He tries to find a chair in a small room way in the back. Найти свободный стул где-нибудь в темном углу, как можно дальше от всех столиков. So they can read a book or play the computer. Чтобы там можно было спокойно почитать книгу или поработать с компьютером. So that's how Greeks go to banquets. Вот так зеленый ходит на банкет. So, how many people here think that maybe, just maybe, you might be the perfect personality Greek? Кто из вас считает, что может быть, может быть, вы относитесь к идеальному типу личности, к зеленому? I've got the Greeks here. Смотрите, сколько зеленых здесь хорошо. Now, итак, I'll explain the four personalities. Я вот объяснил сейчас четыре эти личности. Most people have one color. Большинство людей принадлежат к одному цвету. Maybe a little bit of another. Может быть, у них есть немножечко другого какого-то цвета. But usually one color dominates their life and how they make decisions. Но, как правило, один цвет является доминантным, он доминирующий, и он определяет то, как мы принимаем решения и как себя ведем. So let's get to the bottom line. Давайте подведем черту. That's red talk. Как сказал бы красный. How many people here know what color you are? Кто из вас знает теперь, какого вы цвета? Right. How many people here don't know what color you are? Кто из вас до сих пор не знает, какого вы цвета? Alright. If you don't know what color you are, если вы не знаете, какого вы цвета, it might be because you are yellow. Может быть, это потому, что вы желтые. And you're thinking, oh, please, somebody tell me what color I am. И вы просто вот ждете, вот со словами, пожалуйста, скажите мне кто-нибудь, какого я цвета? Or it might be because you're blue. А может быть, это потому, что вы синие. And the reason you don't know what color you are, if you're blue, почему вы не знаете, что вы синие? It's because you haven't been listening the whole time. Заключается в том, что вы все равно меня не слушали сейчас. Now reds, they know what color they are. Красные, они точно знают, какого они цвета. We're the best color. Мы лучший цвет. We're number one. Number one. We don't need those other stupid colors. Все эти дурацкие цвета нам вообще больше не нужны. Let me tell them what to do. Давай им так скажу, что делать. Or maybe you don't know what color you are because you're green. А может быть, вы не знаете, какого вы цвета, потому что вы зеленый. Oh, I need some more facts and data before I make up my mind. Мне нужны еще факты и дополнительная информация, прежде чем я приму это решение. Or maybe you're thinking I'm a little bit of all the colors. А может быть, вы думаете, что у меня всех цветов поровну, по чуть-чуть. Well, no, you're not. Знаете, так быть не может. If you're a little bit of all the colors, you're simply schizophrenic. Потому что если у вас немножко всех цветов, вы шизофреники. Most people are one color and a bit of another. Большинство людей, у них преобладает один цвет и по чуть-чуть других цветов. Yeah, I'm 100% perfect green. Вот я на 100% идеально зеленый. But you might know somebody who's blue. Но вы, возможно, знаете кого-то синего. It also has a little bit of yellow. У которого есть немножечко желтого в его палитре. So, if you still don't know what color you are, поэтому, если вы до сих пор еще не определились с цветом, какого вы цвета, it might be because you're confusing your personal life with your business. Это может быть еще из-за того, что вы, наверное, путаете вашу личную жизнь с вашей бизнес-жизнью. Давай объясним. Imagine you are yellow. Представим, что вы желтый. You have a job in customer service. И у вас работа в отделе по обслуживанию клиентов. And you're so good at helping people. И вы идеальны вот в помощи людям, просто на своем месте. They promote you to manager. Вы настолько хороши, что начальники решают вас продвинуть и поднять на позиции менеджера. What color job is that? Менеджер — это какого цвета работа? Yeah. Красный. And now you have to fire people. И вот пришел момент, вам приходится увольнять людей. Would you hate your job? Вы будете свою работу любить после этого? So this is the reason a lot of people hate their jobs. А именно поэтому в этом, кстати, кроется причина, почему многие люди не любят, ненавидят свою работу. Because their job is a different color than their personal job. Потому что их работа, она по цвету отличается от их цвета. Now in this example, you are still yellow. Вот в этом примере вы до сих пор желтый. You just have a stupid red job that you hate. Просто вы оказались на красной работе, которую вы терпеть не можете. So don't confuse your business or job with your personal color. Поэтому, пожалуйста, не путайте вашу работу, вашу должность с вашим цветом. But try this. Или попробуйте вот что. Imagine a blue personality. Представьте синего. As an accountant. В качестве бухгалтера. So the blue personality would say this. Синий скажет вот что. Oh, the numbers don't add up. Ну, что-то цифры сегодня не складываются. Let's have another beer. Скажу еще пивка дернул. Well, they are still a blue personality. То есть он до сих пор остается синим. They're just stuck in a stupid dream job. Который застрял на дурацкой зеленой работе. Another reason people are confused about their color. Еще одна из причин, почему люди путаются в своих цветах. Is throughout the day you have to do different tasks or activities of different colors. Заключается в том, что в течение дня нам приходится делать различные задачи, выполнять различные работы, которые присущи другим цветам. So let's say you're blue. Давайте предположим, вы синие. Love to have fun. Вы обожаете веселье. But sometime you're going to have to balance your bank account. Но в течение дня вам придется проверить ваш банковский счет. That's just a green task you have to do. Это зеленая задача, которую вам нужно сегодня выполнить. Or maybe you're yellow and have two small children. Или может быть вы желтый, вам нужно позаботиться о двух детях своих. So when you kidnap the children, и произошла ситуация, что кто-то взял и решил похитить ваших детей. What color would it be good to go to now? Вопрос, в какой цвет вы превратитесь в ближайшее время? Yeah. Правильно. Good time to be red. То есть отличное время наступает для того, чтобы быть очень красным. So throughout the day you may have to do different tasks of different colors. Поэтому в течение дня вы выполняете различные работы, присущие другим цветам. But you still one color. Но вы все равно остаетесь одного цвета. So how many people now know what color you are? Кто теперь знает уже, какого вы цвета? Лучше. You know, a lot of husbands say this. Многие мужья говорят такую фразу часто. My wife is so red. Моя жена красная, краснее не было. She's always telling me what to do. Она мне все время говорит, что делать. No, she's not red. Нет, она не красная. It's just that one of her tasks throughout the day. Просто одна из ее задач в течение дня is to train the husband. Заключается в том, чтобы тренировать мужа. But she's probably a red color. Она, скорее всего, другого цвета. So how many people here still don't know what color you are? Кто из вас до сих пор не определился с цветом своим? If you don't know what color you are, если вы все еще не знаете, какого вы цвета, let me make it easy. Давайте я вам еще облегчу задачу. What two colors are the outgoing colors? Вот какие два цвета такие наиболее рвущиеся вперед, идущие вперед? Red and blue. Красный и синий. These are outgoing people. Это такие рвущиеся, идущие вперед люди. So if you are outgoing, you're either red or blue. Если вы все время идете вперед, вы идете навстречу, то вы либо красный, либо синий. Remember how the red does the campaigns? Помните, как красные проводят кампанию? We're all going to talk to 50 strangers every day. Все будем по 50 человек каждый день встречать. Do you know what the other reds are thinking? Значит, другие красные думают. I can talk to my 50 faster than anybody else. Я со своими 50 поговорю быстрее, чем он. How do the blues feel about talking to 50 strangers today? Как синие думают по поводу разговора, встречи с 50 новыми людьми каждый день? Oh, sounds like fun. Классно звучит, вообще здорово, будет весело. And how do the yellows and greens feel about talking to 50 strangers? По этому поводу желтые и зеленые. They are scared to death. Они просто до смерти напуганы. They don't participate in the campaign. Они не участвуют в кампании. And the reds say those are just a bunch of lazy losers. А красные говорят, да это просто ленивые неудачники, в жизни не делают. But the reds don't understand that not everybody sees the world as red. Но красные просто не понимают, что не все видят мир в красных тонах. That the yellows and greens do the business differently. Желтые и зеленые, они ведут свой бизнес. По-другому. So how many outgoing people do we have here? Поэтому сколько у нас таких рвущихся, идущих вперед людей здесь есть в зале? Поднимите руки. If you raise your hand, you're probably a red or blue. Если вы поднимаете руку, то скорее всего вы либо красный, либо синий. So you say, well, how do I know if I'm a red or blue? Как же мне узнать, красный или синий? Well, if you're blue, вот если вы синий, you're already talking. То вы уже говорите сейчас, да? And the reds know who they are. А красные уже знают, какого они цвета, то все в порядке. We are the best. Мы лучший цвет. Хорошо. Номер один. So, what if you are quieter? What are the two quieter colors? А что если вы более такой тихий человек? Какие два тихих цвета у вас? Yellow and green. Правильно, зеленый и желтый. So, would all the quieter people please don't raise your hand? Поэтому все тихие люди, пожалуйста, не поднимайте руку. So you're thinking, all right, I'm quiet. Итак, вы думаете, ладно, я такой спокойный, я более тихий. I must be a yellow or a green. Я либо желтый, либо зеленый, скорее всего. How do I know which one? А как же мне узнать, какой же именно цвет мой? Well, number one. Ну, первое. Check for a personality. Проверьте, вообще у вас на месте личность. If you have one, you're yellow. Если она у вас есть, то, скорее всего, вы желтый. Or ask somebody to hug you. Попросите кого-нибудь вас обнять. See what happens. Посмотрите, что вы будете чувствовать при этом. So how many people now still don't know what color you are? Кто из вас до сих пор не знает, какого они цвета? Есть такие люди? If you don't know what color you are. Если вы не знаете до сих пор, какого вы цвета, trust me. Поверьте. All your friends do. Все ваши друзья знают прекрасно, какого вы цвета. I did a workshop in England last fall. Прошлой осенью я проводил мастер-класс, тренинг в Англии. A guy in the back of the room raised his hand. Вот в дальнем углу комнаты поднимается парень, поднимает свою руку. He says, I think I am blue, but I'm not sure. Говорит, мне кажется, я синий, но я не уверен. There are three ladies in the front row. А перед ним, в первом ряду, сзади, в первом ряду сидят три женщины. They turned around and showed their fangs. Они разворачиваются, оголяют свои клыки. And they said, you are red. Говорят, ты красный. Now, obviously, there's some personal relationships. Понятно, что между ними какие-то взаимоотношения уже есть, да? But I don't know if he was red or blue. Но я не знал, не знаю, он был синий или красный на самом деле. But I do know the three ladies in the front row. Но я тоже знал, какого цвета были три дамы в первом ряду. Они были красные. They were telling him what color he should be. Они ему говорили, какого цвета он должен быть. Now it doesn't matter what color you are. На самом деле не так важно, какого цвета вы. What matters is what color the prospect is, right? Что важно для нас, это какого цвета наш потенциальный клиент. So the skill is to figure out what color prospect we're talking to. Поэтому на самом деле навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета наш потенциальный клиент, наш собеседник. Now are all four colors clear in your mind? У меня вопрос перед тем, как продолжим. Все четыре цвета нормально встали в вашей голове? Вы все поняли? We used exaggeration, of course. То есть мы, естественно, вы теперь понимаете, почему мы использовали преувеличение. But it just makes it easier to remember. Но преувеличение просто помогает нам немножко проще все это запомнить. Not everybody of that color is going to have all those different exaggerated characteristics. Не все люди, с которыми вы будете встречаться в этих цветах, будут обладать вот этими преувеличенными качествами. So now we're going to see if we can pick out somebody else's color. Давайте сейчас попробуем узнать, мы умеем, сможем ли мы разобраться, какого цвета наш собеседник. Because that's the skill we need to learn. Потому что именно этому навыку мы должны научиться. The secret language part is easy. Секретный язык, на самом деле, это простая часть. We'll learn that after lunch. Мы сразу там, после обеда, через какое-то время, вот это быстро узнаем, выучим. So, would you like to learn how to recognize somebody's color? Вы бы хотели узнать, как выявляет цвета других людей, да? The easiest way to learn the skill is to practice it. Самый простой способ выучить, привить себе навык, это его попрактиковать. How many people are sitting next to somebody that will still talk to you? Кто из вас до сих пор сидит рядом с кем-то, кто согласен с вами разговаривать? До сих пор согласен с вами говорить. In a few minutes I'm going to ask you to do this. Просто через некоторое время я спрошу вас, что сделать. I'm going to ask you to grab your partner. Я бы хотел, чтобы вы сейчас обернулись к вашему партнеру. Or maybe you'll bunch up as three. Или, может быть, вы хотите в патрулем выполнять это упражнение, не знаю. If you can't find a partner, just listen to somebody else. Если вы не можете найти партнера, просто подслушайте, что говорят кругом. And I'm going to ask you to have a 3-minute conversation with your partner. Я бы вас попросил, чтобы вы на 3 минуты просто поболтали с вашим партнером. And you can talk about anything you want. Можете говорить о чем угодно, что хотите, о чем угодно говорить. It doesn't matter. Не важно. At the end of 3 minutes, в конце этих 3 минут, I'm going to ask you this question. Я задам вам такой вопрос. Do you know what color your partner is? Вы знаете, какого цвета ваш партнер? That's it. И все. Now, don't be alarmed if you can't figure out what color your partner is. Пожалуйста, не пугайтесь, если вы не сможете вычислить, какого цвета ваш партнер. Не надо. Some people don't fit neatly in one of these categories. Не все люди будут идеально подходить во все эти категории. And I am not very good at this. И, кстати, я не очень хорош в распознавании этих цветов. I can only pick out a person's color about 50%. Примеру, я примерно в 50% случаев оказывающий прав. Остальные 50% случаев я понятия не имею, какого они цвета. Now I give them a regular presentation. Ну, я им провожу обычную презентацию, им даю. But the 50% of the time when I do know what color they are, 50% случаев, когда я знаю, какого они цвета, I can say 3 or 4 sentences. Я могу сказать 3-4 предложения, and ka-ching! И все. They'll want to come to the meeting. Они хотят прийти на встречу. Or they'll want to join. Или они хотят вступить. How many people here think you can make a fortune on just 50% of the people you know? Я вопрос, кто из вас считает, что они бы могли заработать бешеные, безобразные деньги, просто получая ответ «да» в 50% случаев? So when you meet somebody, смотрите, вы встречаете кого-то. And you don't know what color they are. И вы не знаете, какого он цвета, этот человек. Just consider them one of those 50% you don't know. Просто имейте в виду, что вам 50% случаев, ну ладно, даже пусть ничто. We're just going to take the easy ones. Будем выявлять самую легкую добычу, договорились? Те, кто очевиден, мы будем брать. Make a fortune. Заработаем много денег. And then we can hire psychologists to interview the other five. А после того, как заработаем кучу денег, мы наймем себе психологов, которые будут выявлять остальные цвета. Хорошо? So you ready to practice? Готов попрактиковаться? But I know what you're thinking. Ну, я, кстати, знаю, что вы думаете. You're thinking, when I talk to my partner, вы думаете, ну что, я начну сейчас говорить с моим партнером. How am I gonna know what color they are? Как мне узнать, какого же они цвета? Would you like some hints? Хотите подсказки? Намеки? Alright, here's the hint. Первый намек. You turn to your partner. Повернись к вашему партнеру. And your partner says this. И ваш партнер говорит вам. Oh, here's some cookies. You go first. Угощайся, у меня печенье припасено. Пожалуйста, вот тебе, угощайся. Yeah. Понятно, да, кто это? Or you turn to your partner. Или вы поворачиваетесь к вашему партнеру, обращаетесь к нему. And they're already talking. Они уже говорят. That would be blue. Понятно, это синий. You turn to your partner and they say this. А если вы обращаетесь к партнеру, и он говорит. I go first, let me tell you what color you are. Давай так, я начну первый, я тебе сейчас скажу, какого ты цвета. That would be red. Понятно, что это красный. But you turn to your partner. Или вы обращаетесь к вашему партнеру. They're folding their arms. Он уже скрестил руки на груди. They're looking down. Он уже смотрит вниз. I say, why do I have to participate in this stupid exercise? Чего я должен в этом дурацком упражнении принимать участие? I just want to come and sit in the back of the room and take notes. Слушайте, не трогайте меня, я просто хочу сидеть и писать записи своих гостей. I don't want to do this. Я не хочу этим заниматься ночью. Talk to somebody else. С кем-нибудь еще поговорить, вот много людей. What color would that be? Какого цвета этот будет человек? Понятно, да? So are you all ready? Вы все готовы? Grab a partner and have a 3-minute conversation. Хватайте вашего партнера и начали 3-минутный разговор. Кому из вас понравилось выполнять это упражнение? Хорошо. How many people here found out what color your partner is? Кто из вас догадался, какого цвета ваш партнер? Over 50%. О, больше 50%, здорово. You guys are better than me. Ребята, вы лучше, чем я. Well, how did you know what color your partner? Как же вы догадались, какого цвета был партнер? What hints or what gave it away? Вот какие подсказки вот выдали вам эту информацию? Что произошло? Would somebody here in the group like to volunteer? Хотел бы добровольцем? How did you know what color your partner? Сказать, вот откуда вы узнали, какого он цвета или она? Yes, the lady right there. How did just the yellow? How did you know? Откуда вы узнали? Пока мы. But now we have 105. Теперь дела изменились. У нас там 105 product is widely more. Эффективность нашего продукта она увеличилась. But you can earn a larger bonus. Мало того, что она увеличилась, еще благодаря этому можно получать больший бонус. You earn 5% on level 1. 5% на первом уровне. But only if they each have two qualified customers. Естественно, это после того, как ты будешь проходить квалификацию, у тебя будет квалифицированный. Of course, there's a wholesale price and retail price. Конечно, понятно, ты должен понимать разницу между оптовой торговлей и розницей, там разные цены, разная игра. What's the good thinking? Что думает Сережа? Just shut up! Ну заткнись ты, наконец! I want to talk! Я хочу поговорить, моя очередь! But the Greek says, oh no, there's more. Let me tell you about the international bonus plan. Давайте расскажу еще, у нас есть дополнительные эффективные. And why it's different in Nigeria. Продвижение международное и вообще почему-то здесь сейчас. And the blue's thinking this. А синий думает. If I have to join, I'll jump off a cliff. Если мне придется вступить, я из окна выпрыгнусь тоже. Is the blue ever going to join? Синий когда-нибудь вступит? No. And it has nothing to do with how many goals the Greek says. Это совершенно не связано с тем, сколько целей у него будет в жизни. It doesn't matter how motivated the Greek is. Не важно, насколько сильно мотивированный будет зеленый. Because the Greek talked in the Greek language. Дело в том, что зеленый говорил на зеленом языке. And didn't talk in the blue language. И не говорил на синем. The sale was never going to happen. И именно из-за этого не произошла сделка, не произошел договор. I want you to imagine a blue giving a presentation to a green. Представьте себе, что синий проводит презентацию не зеленым. Well, let me tell you about the business. Давайте про бизнес расскажем. I joined right after we put up new wallpaper in our bedroom. Я вступил в этот бизнес сразу же, ну, примерно в ту же неделю, когда мы закончили клеить обои в детской. We shopped for wallpaper for 3 months. В общем, эти обои стали примерно 3 месяца. We went to the store in Odessa. Мы даже в Одессу поехали в один магазин. Well, now we took a tour of the harbor on the cruise ship. Ну вот, и мы там исследовали этот вопрос, вот однажды. You can't believe how good the vegetables were down there. Ты не представляешь, мы заходим в магазин, а рядом продаются овощи. I mean, Синие. Я вообще целый день готов был их есть. What's the Greek thinking? Что думает зеленый? Give this person some Prozac, some drugs. Успокоительное, вкалите этому товарищу побыстрее, да? Is the Greek ever gonna join? Этот зеленый когда-нибудь вступит? No. Нет. I want you to imagine a yellow giving a presentation. Я бы теперь хотел, чтобы вы представили, как желтый проводит презентацию для красного. Oh, we really don't have meetings. Ну, на самом деле, мы встречи нельзя у нас назвать. We sit in a nice little circle. Мы обычно так, ну, садимся по-семейному. Everybody is equal. У нас все равны. And after the group hug, и после того, как у нас будет групповое внимание, then we have a cookie-giving ceremony. Ну, мы там, естественно, угощаемся печеньем, всегда кто-то что-то приносит. So that we sing kumbaya. Ну, после того, как мы споем гимн. What's the red thinking? Что думают красные? The red's thinking, exterminate these people. И красные думают, этих людей надо истреблять. So if you're yellow, понял, если желтый, you're gonna have to learn to talk to the reds in there. Придется научиться разговаривать на красном языке. Now I want you to imagine a red giving a presentation to a yellow. Теперь представьте, как красный проводит презентацию для желтого. Ooh, that could be mean. Достаточно уродливо эта презентация может быть. Sign your name right here. Так, подписался здесь. You need more than 4 cases of product. Кстати, тебе вообще-то надо больше, чем 4 ящика. You need 50 cases of product. 50. Давай загружай. You need samples. И вообще тебе нужны образцы. I want 180 of my best by tomorrow. Знаешь, так завтрашнему дню список на столе 100 имен. You're gonna call 50 strangers? Да, и каждый день 50 незнакомцев мы уже называем, если я не буду. And the yellow says this. А что он так говорит? Okay, хорошо. And the yellow goes home. Желтый идет домой. And every turns another phone call as long as they live. Меняет телефонный номер, и больше не знает. And cries. И плачет. Now we understand how important the color personalities are? Понимаете, насколько важно, да, знать разницу между цветами? Because it doesn't matter how good your presentation is. Потому что совершенно не важно, насколько хороша ваша презентация. If you're talking in the wrong color language, it's not going to happen. Вы будете говорить не на том цветном языке, ничего не произойдет путного. So would you like to learn? Вы бы хотели узнать? How to speak in the other colors? Как говорить на других языках? So after just a couple sentences, they get it. Да, чтобы они вот просто пару фраз произносили и до них дошло. So this afternoon we're going to learn how to talk their secret language. Сегодня мы еще узнаем несколько языков, как говорить, как научиться разговаривать. Say just a couple sentences. Просто говорить пару фраз. They're going to want to join. Они захотят вступить. It's going to be so easy. И бизнес будет настолько простым. You think you might be cheating. Что вам даже будет казаться, что вы кого-то обманываете. But we're going to make huge amounts of money. Мы будем зарабатывать гигантские суммы денег, хорошо? I'm saying that for all the red people here. Итак, я это приглашаю для того, чтобы все красные слушали, могу повторить. But we're going to have lots of fun learning it. Но на будущее весело сегодня, еще очень весело будет это изучать. I'm saying that for the blue people. Я говорю для синих, да, будет весело, честно. And you'll feel so good because you can help people find their true color. Вы будете настолько хорошо себя чувствовать, потому что вы поможете людям выявить свой истинный цвет. That's the yellow people. And you'll have a chance to take lots and lots of notes. И у вас будет шанс много-много записать сегодня ваши прекрасные данные. That's what they mean. So see you all this afternoon. Итак, после обеда встретимся, да? After the break here, но сейчас после небольшого перерыва, we're going to have a special treat. У нас будет особое предложение для вас. Because now that you know the colors, вы знаете все цвета сейчас. When you set goals, it's going to work so much better. Но когда вы знаете цвета и научитесь правильно устанавливать еще и цели, how many people here would like to set terrific goals and reach them? Кто бы из вас хотел научиться устанавливать шикарные цели и все, чтобы они достигались? Well, let's have right after break. Хорошо, сразу после перерыва. My good friend Nick. Мой хороший друг Ник. Is going to share with you some tips on goals. С вами немножко поговорить, с вами поделиться некоторой информацией по целям. Nick was kind enough to come down here today from Cyprus. Ник был настолько добр приехать сегодня к нам сюда из Кипра. He's a famous book author. Он великий писатель. Speaks of over. Не стыдно это переводить, все. He's also blue. Он очень синий. Да, признаюсь. But besides being a book author, he speaks all over the CIS countries. Но мало того, что он писатель, он выступает постоянно, путешествует по всему бывшему СССР. And it was nice for Nick to say, "Hey, I'd like to translate for you." И я бы, конечно. It was nice that you volunteered to translate. Ага, и просто так получилось, это хорошо, что он сегодня приехал и решил попереводить для вас. Because Nick knows the colors so much better than I do. Потому что Ник знает цвета намного лучше меня. So he can correct all my mistakes. Поэтому он меня все время на моих ошибках ловит и поправляет. But you're all going to have a lot of fun right after break. Но сразу после перерыва будет очень весело, это я вам обещаю. And the break is for 30 minutes. Сколько, 30 минут? So come back on time. 30? And we're going to learn 20 минут возьмем, чтобы больше времени у нас сегодня осталось на все. 20 минут возвращаемся. Спасибо. Because here's what would happen. Потому что вот что обычно происходило. The yellows would go over the corner. Желтые вставали, шли в тот угол. But the blues weren't listening, so nobody would go in the blue corner. Но синие не слушали, поэтому никого в синем углу не оказывалось в итоге. The reds would go back in their corner. Красные шли по направлению своего угла. We don't have enough people, so they would steal the yellows. И со словами, что там не хватает людей, воровали желтых. And of course, the greens just stayed in their seats, holding their arms. Ну и естественно, если вы видели людей, которые оставались, это были зеленые, которые вцепившись в кресло, оставались на месте. So let's see, how many people here are the yellows? Давайте посмотрим, кто из вас желтый. Поднимите руки. Yellow. Okay. Хорошо. And how many people here are the blues? А кто из вас синие? Ah, we're getting more blues, aren't we? У нас больше синих появилось. Здорово. You can usually tell they're always laughing, having fun. Вы всегда можете видеть, они всегда смеются, улыбаются, всегда весело. So, who are the reds? Кто из нас красный? Oh, we got the reds, huh? У нас есть красные, хорошо. And who are the greens? Кто из нас зеленые? Ah, the perfect color. Yes, yes, green. Да, да, мы здесь. Wow. Хорошо. You say, I know what color I am. Смотрите, вы говорите, ну я знаю, какого я цвета. When I talk to people, I can figure out sometimes what color they are. Когда я разговариваю с людьми, то иногда я могу разобраться, какого они цвета. But what about this secret language thing you're talking about? А что же делать с этим секретным языком, о котором ты все время тут говорил со сцены? Well, we do understand now why people don't join, correct? Смотрите, мы вроде бы все разобрались, уже поняли, почему люди не вступают, да? Мы это поняли. They don't understand what we're saying because we're speaking a different color. Они просто не понимают, что мы говорим, потому что мы разговариваем на не том языке, не того цвета. If they understood what we were saying, of course they would join. Если бы они понимали, что же мы такое говорим, то, конечно же, они бы вступали. Because they want the product, they want the money. Потому что они хотят продукцию, они хотят деньги. We offer the product, we offer the money. Мы предлагаем им продукцию, предлагаем им деньги. Well, if you're going to speak the secret language, если вы хотите научиться говорить на секретном языке, you don't have to change your personal color. То вам нет необходимости менять персональный, свой личный цвет. People always say, well, can I change my color? Мне иногда люди спрашивают, а я могу поменять свой цвет? How many people here believe you can change your color? Кто из вас думает, что он может в состоянии поменять человек свой цвет? How many people believe you can't change your color? Кто из вас думает, что невозможно поменять свой цвет? How many people wouldn't raise your hand no matter what I said? Кто не будет поднимать руку, чтобы я там не сказал? Okay. Хорошо. Well, you cannot change your color. Вы не можете менять свой цвет. You're born with it. Вы с ним родились. You're stuck with it. Вы с ним застряли. Все. And I can prove it. Я это могу доказать. Because I'm green. Потому что я зеленый. And I've done the research. Я, естественно, подготовился и провел все исследования. Here's an example. Вот он пример. You have three children. Смотрите, у вас, например, трое детей. Aren't all three children totally different from birth? Вообще, может быть такое, что все трое детей будут полностью отличаться друг от друга с самого рождения? One's outgoing, one's shy. Один, он такой весь динамичный, один Same parents. Спокойный, одни и те же родители. But totally different from the time you're born. Но абсолютно разные дети с самого первого дня рождения. You're born with it. Вы с ним родились. It's hardwired. Это, знаете, это программное обеспечение. Это даже не программное обеспечение, это машина. That's green talk. Вот это зеленый разговор сейчас вы слышали. So don't bother trying to change your color. Поэтому, ну, не тратьте время впустую, пытаясь поменять свой цвет. You are whatever color you are. Вы тот цвет, каким вы являетесь, и все, это не важно. And all the colors are good. И все цвета хороши. But green is great. Но зеленый, естественно, самый лучший. My friend Gary in Canada. Мой друг Гэри из Канады. He's green. Он зеленый. He decided last year he wanted to change his color. В прошлом году он решил, что он изменит свой цвет. He wants to become a blue like his friend Michael. он решил стать таким же синим, как и его друг Майкл. He says, if I was blue, он сказал, что если бы я был синим, I would have so much fun. То было бы это так здорово, я бы столько веселился. I'd be trying new things. Я бы пытался новые вещи в жизни попробовать. I would get a personality. My wife would be proud of me. У меня наконец-то появилась бы личность какая-то. Моя бы жена начала меня узнавать, мной гордиться. So he worked on becoming blue. И поэтому он начал работать над тем, чтобы становиться синим, чтобы стать синим. Now, have you ever seen an engineer dance? Вы когда-нибудь видели, как танцуют инженеры? So after one year, here is Gary dancing. И вот после одного года, смотрите, Гэри танцует. That's right foot 8.4 centimeters. Поднять правую ногу на 4.5 сантиметра. Shift weight 65%. Перенести свой вес на 65%. Right foot and a 90-degree angle. Повернуть ногу на 9% вниз. Repeat procedure leg number 2. Повторить шаг номер 2 с левой ногой. He's still green. Он все еще зеленый. You're born with it, you're stuck with it. Вы с ним родились, вы в нем застряли. Все. But if you happen to be blue, но если бы вы были синим, и если вы синий, you'd probably find it easy to talk to and sponsor other blues. То вы наверняка замечаете, что для вас очень легко находить и спонсировать других синих. If you're red, если вы красный, you find it very easy to talk to and talk about money with other reds. То для вас проще находить и разговаривать о деньгах с другими красными. You see, you know. Your language. Вы знаете свой собственный язык. Вы на нем говорите. But what you need to learn is the language of the three other colors. Но что вам необходимо узнать, это научиться языку остальных трех цветов. You don't have to change yourself. Вам не нужно менять себя. You just want to learn to talk in their language good enough for them to understand. Вам просто необходимо научиться выучить их язык достаточно хорошо, чтобы они вас поняли. Let me give you an example. Давайте дам вам пример. I speak English. Я говорю по-английски. That's it. И все. But what if I learned Ukrainian? Но что бы произошло, если бы я выучил украинский? Not very well. Ну, может быть, не до конца идеально. But good enough to, you know, talk with a few mistakes. Но достаточно хорошо, чтобы разговаривать, ну, с какими-то ошибками. How would you like me to talk to you? У меня тогда вопрос: как бы вы хотели, чтобы на каком языке я с вами разговаривал? In perfect English? На идеальном английском. Or sort of good Ukrainian. Или, ну, почти хорошем украинском. Russian. One language at a time. Ладно, один язык за раз, ладно. So you don't have to speak perfectly the other three colors. Вы знаете, вы не обязаны идеально говорить, владеть остальными тремя цветами, тремя языками. But they will appreciate that you are communicating with them in a way they understand. Но они будут признательны вам, если вы будете с ними разговаривать таким способом, какой они понимают. So let me show you how this works. Давайте я вам покажу, как это работает. So you can make big money. Для того, чтобы вы могли зарабатывать большие деньги. By the way, what language is big money? Кстати, на каком языке эта фраза «большие деньги»? Because I want to show you how this works, so you have lots of fun. Потому что я хочу, чтобы хочу вам показать, как это работает, чтобы вам было весело. What language is that? Это какой язык? Yeah. Okay, so you're at a prospect's house. И вот вы пришли в гости к вашему потенциальному клиенту, вы у него дома. And the prospect says this. И ваш потенциальный клиент говорит: Have a cup of coffee. Пожалуйста, угощайся чашечкой кофе. Cup of tea. Или чашечку чая. Что ты предпочитаешь? Some milk. Может быть, молока? Pie. Может быть, пирога? Ice cream. Мороженого? Cake. Может быть, cookies. Пирожок? Печенье? Fudge. Может быть, желе? Want a back rub? Может быть, хочешь шею замутить? What color might that prospect be? Какого цвета может быть этот человек? So you have determined this is a yellow prospect. А вы определили, что это перед вами желтый собеседник. And you want to invite this yellow prospect to the opportunity meeting tomorrow. И вы хотите пригласить завтра вечером этого человека, этого желтого собеседника, на вашу встречу по предоставлению возможностей. Now, what do you know about the yellow personality? Итак, что же вы знаете о желтых? They love to help people. Они обожают помогать людям. They're nice and pleasant. они всегда вежливые и приятные. Do they care about the money? Вообще их интересуют деньги? Не очень. They just like helping people. Они просто любят помогать людям. So here is the invitation. Вот как может звучать приглашение. That I would give this yellow person. Которое бы я вот сделал этому желтому. And it's all based upon the suggestions you gave me. Это предложение будет полностью основываться только на тех пожеланиях, вернее, предложениях, которые вы мне сейчас будете давать. You already told me the magic language. А вы мне уже сказали, какой должен быть волшебный язык. Now I'm going to use an exaggerated invitation. Я буду сейчас использовать немножечко преувеличенное приглашение. Just so it'd be easy to remember. Просто для того, чтобы нам было легче его запомнить. Of course, you wouldn't do something exaggerated like this. Конечно, вы не будете делать в жизни что-то такое же преувеличенное, но все-таки. So I would say to the yellow prospect. Итак, я говорю своему желтому собеседнику. Please come to the opportunity meeting tomorrow night. Пожалуйста, приходи завтра вечером на нашу встречу по предоставлению возможности. We need your help. Нам нужна твоя помощь. We have some products that make the deaf see. У нас есть продукция, которая помогает глухим видеть. And the blind hear. И слепым слышать. And we help our grandmothers get rid of arthritis in their knees. И мы помогаем избавляться, бабушки избавляются от артрита на коленях. So they can take their baby grandchildren to the zoo. Чтобы наконец могли отводить своих внуков в зоопарк. It helps make the family so much closer. Это помогает объединять семьи. And also we help young mothers earn money. Ну и конечно же мы помогаем молодым матерям зарабатывать деньги. So they can stay home with their babies. Чтобы они со своими детьми могли оставаться дома и растить их. So we just need more people to share this good news. Поэтому нам просто нужно больше людей, которые помогут нам распространить эти хорошие новости. To help stop the suffering. Чтобы остановить страдания в мире. So would you please come? Поэтому, пожалуйста, не могла бы ты прийти? And could you bring some refreshments? И принести с собой лимонадов. And would you please come as my guest? И, пожалуйста, не могла бы ты прийти в качестве моего гостя? Because I need only one more guest. Потому что мне всего лишь один гость, одного гостя осталось привести. So I could win the secret ribbon. Для того, чтобы я смог выиграть вот эту секретную повязку успеха. Would you please be my guest? Пожалуйста, будь моим гостем. Now, who are all the yellows here? Так, желтые, кто у нас тут были? Is this sort of magic language for yellows? Это волшебный язык для вас, да? The yellows are going to be there. Желтые придут. Now, if you're red, если вы красные, and you're listening to this, вы слушаете все это, you're thinking, what's wrong with these people? Думаете, вообще, что происходит с этими людьми вообще? Что с ними? That's because you don't speak their language. Это потому, что вы не говорите на их языке. But when you invite people like this, но когда вы приглашаете людей, and if they are yellow, и они желтые, they come. Они приходят. How many people here ever invited somebody to an opportunity meeting and they didn't show up? Кто-либо из вас, когда-нибудь был в ситуации, когда вы кого-то пригласили на встречу, предоставление возможности, и человек не пришел? Да. Why do you think they didn't show up? Почему же они не пришли тогда? Because we invited them in the wrong color. Потому что мы их пригласили не на том цвете, на языке не того цвета. So, yellows are easy. Ну смотрите, желтые разобрались, это достаточно просто. I was in Australia last year. В прошлом году я был в Австралии. At the end of a session where I taught about the colors. И в конце выступления, на котором я говорил по поводу цветов, two ladies came up to me. Ко мне подошли две женщины. One was red, she was the sponsor. Одна была красная, она была спонсором. The other one was yellow, the brand new distributor. Вторая была желтой, она была новеньким дистрибьютором. So the red lady said this to her distributor. А вот красная дама, она говорит своему дистрибьютору. Speak. Говорит. So the yellow distributor said this. Желтая, вот примерно следующее говорит. Well, my friend here has been inviting me to an opportunity meeting for 4 years. Моя подруга приглашала меня на встречу по предоставлению возможности уже целых 4 года подряд. I never wanted to come. Я ни разу не соглашалась прийти. But last month she said she needed just one more guest. Но в прошлом месяце она сказала, что ей нужен всего лишь один гость. So I said, okay, I'll come just to help you out. И я ей сказал, ну хорошо, я приду просто, чтобы тебе помочь, чтобы тебя выручить. Well, I kind of liked what I saw, and I joined. Мне как бы понравилось, что я увидел, и я решил вступить. And now I'm helping all these people. И теперь я помогаю всем этим людям. It's really kind of nice. Это действительно мне очень нравится, приятно. This red lady. Вот эта красная дама. By simply talking in yellow for a few moments. Только из-за того, что она пару мгновений поговорила на желтом языке. Got her friend to come to the meeting and join. Смогла заставить своего друга, свою подругу прийти на эту встречу и вступить. And she had tried everything possible for 4 years previous. До этого она потратила 4 года, и у нее ни разу это не получалось. How many people here think you could probably invite somebody in yellow? Как вы думаете, кто из вас теперь считает, что он способен пригласить кого-то желтого на встречу? It's easy. Это же просто. You already know the magic language. Вы уже знаете этот волшебный секретный язык. So let's move on. Давайте двигаться дальше. You are talking to a blue prospect. Вы говорите с синим собеседником. No, you're not. Нет, вы не говорите с синим собеседником. You're listening to a blue prospect. Вы слушаете синего собеседника. But the blue prospect takes a breath and takes a sip out of their coffee. Но в какой-то момент синий собеседник решает вздохнуть, набрать воздуха в грудь и там выпить глоток кофе. Here's your chance. В этот момент наступает ваш шанс. Вот. Now what do we know about the blue personality? Так что же мы знаем о синих личностях, о синем типе? They like to talk. Они любят говорить. Love to have fun. Им нравится веселье. And travel, adventure. Путешествовать, приключения. Meeting new people. Встречать новых людей. Alright. Хорошо. You've given me the secret language. Вот мне только что уже дали ваш секретный язык. Here's how your invitation is going to sound. Вот как будет звучать это приглашение на этом языке. Please come to the opportunity meeting tomorrow night. Пожалуйста, приходи на встречу по предоставлению возможности завтра вечером. It's going to be so exciting. Потому что там будет все очень здорово. It's going to be so much fun. Там будет очень весело. You're going to meet lots of new people. Ты встретишь много новых людей. You're going to get a chance to talk to them before the meeting, during the meeting, and after the meeting. У тебя будет шанс поговорить с ними до встречи, во время встречи и после встречи. We stay and drink coffee for 3 hours after the meeting. 3 часа еще остаемся после встречи, пьем кофе и болтаем. And this business is so much fun. А бизнес этот вообще, он очень классный, он веселый. We get to travel on wood trips. Нам доводится путешествовать, мы выигрываем бесплатные поездки. They give us money just for talking to people. Дают деньги только за то, что мы с людьми разговариваем. You gotta come so you can qualify to be on our next trip. Ты должен прийти, чтобы просто выиграть следующую бесплатную поездку и поехать вместе с нами. Well, who are all the blues here? Итак, синие. Все синие, которые здесь сидят. Is this magic language for blues? Это волшебный язык для вас. Yeah, you're there. Да, вы там, вы на встрече. Nobody else is going to give them an exciting invitation like that. Никто больше не даст им такое воодушевляющее предложение. That was too easy, wasn't it? Это было слишком просто, правда? So you sit across from a prospect. Итак, вы сидите напротив вашего собеседника. And I say, forget the small talk. Forget the chit-chat. Он говорит, слушай, хватит, прекрати болтать. Let's get to the bottom line. Давай перейдем к делу. Can I make money? Как я могу зарабатывать деньги здесь? We're talking to a red prospect. Мы говорим с красным. Are you going to invite the red prospect to the opportunity meeting? Вы будете приглашать красного на встречу представления возможности? So, what do you know about red? Что же вы знаете о красных? Money, recognition, деньги, признание, соревнования. They like to manage, be the boss. Они любят быть боссами, любят руководить. Yeah. Do they like other people telling them what to do, or do they like to make their own decisions? Другие люди говорят, что нужно делать, или они принимают свои собственные решения? Okay. Хорошо. You already know the magic language, don't you? Вы уже знаете волшебный язык, правда? So your invitation to agree might sound like this. Поэтому ваше предложение зеленому может звучать так. Come to the opportunity meeting. Приходи на встречу по представлению возможности. I just want your opinion. Мне очень нужно получить от тебя твое мнение. We're gonna sit way in back where nobody's gonna bother us. Мы с тобой сядем как можно дальше, чтобы никто к нам не приставал. Nobody's gonna ask us to buy or do anything. Никто не будет к нам подходить, спрашивать, там что-то делать или что-то покупать. And please bring a big notebook. И, пожалуйста, возьми с собой тетрадь для записи, как можно больше тетрадь нужно. Because there'll be lots of facts and information for us. Потому что там будет очень много фактов, я хочу, чтобы ты записал очень много фактов и информации для нашего анализа. And at the end of the meeting, и в конце мероприятия, I hope we have enough facts. Я надеюсь, что у тебя будет достаточно фактов to start our research. Для того, чтобы начать наше исследование. So we can see all the facts we can get over the next few weeks. Для того, чтобы мы могли собрать максимальное количество фактов за ближайшие две недели. Now, who are all the greens here? Кто здесь зеленые? Would we feel safe with that kind of invitation? Я нормально себя чувствую. Безопасно с таким предложением, да? Yeah, we feel safe. Конечно. Мы в безопасности, мы придем. But give that invitation to a blue. Но попробуйте дать это предложение синему. They would never show up. Да они никогда не придут. Now let me ask you a question. Давайте я вам задам вопрос. You all have tried to invite people to an opportunity meeting. Вы все пытались пригласить людей на встречу по предоставлению возможности, да? And most of the time the people didn't come. И в большинстве случаев люди не приходили. Do you know why? Вы знаете почему? We invite them in the wrong color. Мы приглашали не на том свете, не на том языке. Now here's what most networkers do. Вот что делают большинство сетевиков. When people don't come, когда люди не приходят, they say, well, something must be wrong with my attitude. Они говорят себе, ой, наверное, что-то не так с моим отношением к жизни. Maybe I'm not motivated enough. Может, я недостаточно мотивирован. Maybe I should believe in my business stronger. Может быть, мне нужно необходимо верить в свой бизнес сильнее. That's not the problem. Это не проблема. The problem is they don't have the skill of how to speak the other three colors. Проблема в том, что у них просто нет навыка того, как разговаривать на других языках, на других цветах. But you have the skill. Теперь он у вас есть. So when you leave here today, поэтому, когда сегодня вечером вы отсюда уйдете, you're probably going to see this happen. Вы наверняка увидите вот что. Что произойдет. You're probably going to see somebody give a presentation in the wrong color. Вы наверняка увидите, как кто-то будет проводить презентацию не на том цвете. How many people here besides me have been guilty of giving a presentation in the wrong color? Кто из вас, вот, кроме меня, вот, имеет этот грех, что мы хоть раз в жизни проводили презентацию не на том цвете? So you're going to see somebody later on today or tomorrow give a presentation in the wrong color. Вы наверняка увидите кого-то завтра или, может быть, даже сегодня, как этот человек проводит презентацию не на том свете. And it's going to be the funniest thing you've ever seen. Это будет самое забавное шоу, которое вы когда-либо видели. You know they have absolutely no chance of signing that person up. Потому что вы с самого начала будете знать, что у этого парня нет никаких шансов его подписать. And you're going to want to laugh so hard that milk shoots out your nose. И вы будете настолько сильно смеяться, что даже молоко будет разбрызгиваться через ваши ноздри. But let me ask you a favor. Но я хочу попросить вас вот о чем. Don't laugh. Не смейтесь. Walk around the corner. Обойдите, выйдите за угол. And then laugh. И потом посмейтесь. Because they will have no idea why you're laughing. Потому что они не будут понятия иметь вообще, почему вы над ними смеетесь. By the way, how many people here feel sorry for the people that are not here today? Да, кстати, кто из вас чувствует сожаление по отношению к тем людям, которые сегодня сюда не пришли? They are doomed. Знаешь, вы же понимаете, что они прокляты, обречены. They are sentenced to a lifetime of giving useless presentations that won't work. Обречены на целую жизнь бесподобно тупых презентаций, которые не работают вообще. And they're going to go through their whole life wondering why these people aren't joining. Вот они будут по жизни идти и все время удивляться, а почему люди ко мне не вступают? They're going to be frustrated. Они будут разочарованы. They won't make any money. Они не будут зарабатывать денег. They'll be saying network marketing doesn't work. Они будут говорить, сетевой маркетинг не работает. Just because they did not learn the skill. Только потому что они не выучили навык. But how many people here think the magic language is easy? Кто из вас считает, что волшебный язык это просто? Теперь. Yeah, you already know the magic language. Вы на самом деле уже знаете магический этот волшебный язык. But the real skill is finding out what color a person is. Но навык, который здесь кроется, настоящий навык, это выявить, какой цвет, какого цвета ваш собеседник. So I'm going to give you another chance to practice that skill. Я вам сейчас еще раз дам один шанс для того, чтобы вы практиковали этот навык. But this time you're not going to figure out the color of your friend that's sitting next to you. Но в этот раз вы не будете угадывать, выявлять цвет человека или друга, который сидит рядом с вами. This time you're going to figure out the color of a stranger. В этот раз вы будете выявлять цвет полнейшего для вас незнакомца. Now this is going to take some people out of their comfort zone. Возможно, это выведет некоторых людей из их зоны комфорта. Do reds have comfort zones? У красных есть зона комфорта? No. Нет. Do blues have comfort zones? У синих есть зона комфорта? No. Нет. Who has comfort zones? У кого есть зона комфорта? Зеленый и желтый. So the green and yellows just might take you out of the comfort zone a bit. Поэтому для зеленых и желтых, ну это может заставить их выйти из зоны комфорта. Now a few minutes from now, I'm going to ask you to do this. Через несколько минут я вас попрошу сделать вот что. I'm going to ask you all to stand up. Я вас попрошу всех встать. Look around the room. Посмотреть вокруг по комнате. Find somebody you absolutely don't know. И найти кого-то, кого вы не знаете вообще совсем. Run over to them. Подойти к этому человеку. And have a 3 or 4 minute conversation. И примерно 3-4 минуты поговорить с ним, завести разговор. And at the end of the conversation, I'm going to ask you. И в конце этого разговора я спрошу вас. You know what color they are? Вы знаете, какого они цвета? That sounds simple, right? Вот все очень просто, да? Now here is what's going to happen. Вот что произойдет. When everybody sets up, когда все начнут, the reds will pick their partners first. То первыми выберут себе партнера, естественно, красный. They're going to say, you're my victim. Итак, ты моя жертва. And then the blues will stand up. Потом станут синие. And they'll just start talking. They don't care if they have a partner. И сразу начнут говорить. Это даже не так важно, есть партнер, нет партнера. And then I want you to notice the greens. А потом я хочу, чтобы вы обратили внимание на зеленых. They're going to try to slip back down on the seat. Потому что эти ребята постараются перетечь куда-нибудь под сиденье. Fold their arms. Они скрестят руки на груди. So that I came here just to take notes. Некоторые из них будут говорить, я сюда пришел только для того, чтобы записи сделать. I don't want to participate. Я не хочу участвовать. Don't touch me. Не трогайте меня. Let me alone. Оставьте меня в покое. So if you see a green, поэтому если вы увидите зеленого, that sits back down in their seat, который прячется за своим сиденьем, you have my permission to do this. То я вам даю разрешение вот что сделать. Go over to them and give them a big hug. Подойдите к нему и крепко обнимите. That will keep the green standing for about 2 weeks. Это заставит зеленых стоять примерно 2 недели подряд. Because we want everyone to participate. Потому что мы хотим, чтобы все участвовали. So who are the, what's the last color to pick up partners? Какой последний из цветов выберет себе партнера? Конечно, желтый. They're gonna look for people who don't have a partner. Потому что они будут искать людей, у кого нет партнера. Say, I'll be your partner. Я буду твоим партнером. So are you all ready? Так, вы все готовы? Let's everybody stand up. Давайте все встанем. Including the greens. Даже зеленые стали. I want you to look around. все не знаете. Все будут достаточно дружелюбно к вам относиться. And I'm going to say this. Я еще хочу вот что сказать. For some of those people, для некоторых из этих людей, it's going to be the right time in their life. Это будет идеальный момент в их жизни. That they're just going to want to join your business. Что они просто захотят вступить в ваш бизнес. And if you know the colors, если вы знаете цвета, you can probably get even more of them to join. То возможно вы сможете еще и больше количество из них, но сделать так, чтобы они вступили. Because the conversation is going to happen so naturally. Потому что ваш разговор будет проистекать настолько натурально. You won't have to sell, trick, or manipulate them. Вам не нужно будет ни продавать, ни обманывать, ни манипулировать ими. So how many of you here can meet one new person? Кто из вас может встретить одного нового человека сегодня? Let me give an example of how this works. Давайте я вам дам пример, как это все работает. I'm in New Zealand. Я в Новой Зеландии. Workshop ended at 10 in the evening. Провожу семинар, это уже 10 часов вечера. Their assignment was to find one new person. И даю людям задание найти одного нового человека. And we're at a convention center in a very small town. И мы находимся вот в центре для проведения семинара в одном очень маленьком городе. So everybody went out to try to find somebody. Вот все выбегают на улицу в попытке найти кого-то. Well, there were two blue ladies at the workshop. И во время этого семинара там присутствовали две синие дамы. They were laughing. Они все время смеялись. Give each other a high five. Они все время все хай-фай друг другу там давали. Giggling. Они хихикали. Telling jokes. Рассказывали анекдоты друг другу. They were talking before the meeting. Они говорили до встречи. During the meeting. Во время встречи. After the meeting. После встречи. These two ladies are blue. Эти женщины были синие. Точно. So they got the homework. Поэтому они получили домашнее задание. They ran downstairs to the convention center. Они сбежали вниз по ступенькам из этого центра. And they found the one person remaining. И нашли, что перед ними находится только один человек. The security guard. Парень, охранник. So I come downstairs about 5 minutes later. Ну, примерно 5 минут спустя я иду тоже вниз. I say, hey, I see you found the person you're supposed to talk to. Я говорю, о, я вижу, что вы нашли человека, с которым вы говорите. And they say, yeah, he's the security guard. Они говорят, да, это охранник. Now, what color would you expect the security guard to be? Какого цвета вы будете ожидать, что будет охранник? Какого обычного цвета охранник? Как вы думаете? Green. Зеленый. Да? Yeah, green. Because here's the security guard. Зеленый. At work. Потому что смотрите, чем занимается охранник на работе. Yeah, that's a green job. Вот это очень зеленая работа, это все понятно, да? So I ask him, what color is the security guard? Я и спрашиваю, так какого цвета охранник? And they said he is blue. Они говорят, он синий. I said, blue? Синий. They said, well, the regular security guard, he was sick. Ну, они говорят, ну, дело в том, что парень, который обычно здесь стоит, охранник, да, он заболел. So he called his friend. Поэтому позвонил своему другу. He said, can you work for me tonight? И сказал, что если ты сегодня меня сменишь, поработаешь за меня здесь. And his friend said this. И его друг сказал, I've never been a security guard before. Еще никогда не работал охранником в своей жизни. Sounds like fun. Звучит весело. So now you have the security guard. И вот так перед нами охранник. Two ladies. Две женщины. And they're all blue. И они все синие. And here is how the presentation is going to go. И вот смотрите, как презентация вот в этой ситуации будет происходить. One lady is going to say this. Одна из женщин скажет. Oh, we're in this business. О, в этом бизнесе. It's so much fun. Там так весело. And we're going to have a trip to Rotorua. И мы все время куда-то ездим, на какие-то острова. You got to come with us. Ты должен с нами поехать. And the security guard says, yeah, I'll join. Охранник говорит, да, я вступаю. Amazing. Невозможно, здорово, правда? But they're all speaking the same language. Они все говорят на одном языке, вот и все. And that's what's going to happen when you meet people. Вот что будет происходить, когда вы будете встречать новых людей. The reason networkers don't go out and talk to people. Причина, почему сетевики вот не выходят на улицу, не разговаривают с людьми, is they don't know how. В том заключается, что они просто не знают, как это. But how many people now know how? Но кто теперь, ну кто из вас, сколько из вас теперь знает, как это делать? It's gonna be easy. Это last little exercise, you got to meet somebody brand new, right? Итак, в последнем упражнении вы должны были встретиться с кем-то новеньким. How many people here found out what color your new person was? Кто из вас смог определить, какого цвета был ваш собеседник? Okay. Хорошо. Now, if you could not figure out what color they are, если вы не смогли разобраться, какого цвета ваш собеседник, you're probably just like me. То, наверное, вы просто такой же, как и я. I only know half the time. Я тоже только угадываю раз, ну, 50% времени. I just take the easy ones. То есть я обычно следую за легкой добычей, которая, ну, очевидная. Make a lot of money. Зарабатываю много денег. And I don't worry about the ones I can't figure out. Я не волнуюсь о тех людях, кого я не могу разобрать. If I can't figure them out, I just give them a regular presentation. Если я не могу разобраться, какого цвета этот человек, то проведу обычную презентацию для него и все. But I'm going to ask you again. Но хочу еще спросить. How did you know what color your partner was this time? Откуда вы узнали, какого цвета был ваш партнер, те, кто угадали? What gave it away? Что выдало? Какие были вот подсказки? Thank you. Спасибо. So, two greens talking. Итак, два зеленых разговаривают. Oh, that's gotta be an interesting conversation. Очень интересный разговор будет. I have a leader who's also green. У меня есть лидер, который тоже зеленый. And we drove a long distance together. И мы однажды с ним ехали очень долго, ну, достаточно большое путешествие, длинная дорога. Like Kiev all the way to Odessa. Ну, примерно как из Киева в Одессу. And this was our conversation during the drive. И вот во время этой поездки за рулем у нас был разговор. I looked at him. Я на него смотрел. И говорил, And he looked at me. Потом он смотрел на меня. I would nod. Я кивал головой. And that was pretty much our conversation all the way. Примерно вот такой у нас был разговор. Знаете, вопросов на самом деле море. Мы можем задавать кучу вопросов. Lots of things to give you a hint. What color? Yes. Good. What if I ask a question about health? I mean, greens will, of course, be in perfect health. Ну, конечно, зеленые они будут в идеале, идеальное здоровье, у них там все понятно, да? But the other three colors I don't know about. Ну, про остальных цветах ничего не могу сказать. But maybe how they answer the question about health. Но, может быть, то, как они отвечают на ваш вопрос о здоровье. Do blues like talking? Скажите, синие любят говорить? Would they tell you all the drama? Они вам расскажут вот все в драматических красках вообще, можно больше. How painful it was. Как больно было. You see, видите, the colors react differently. С цветами мы ведем себя по-другому. See, greens always want to know why things happen. Зеленые всегда хотят знать, почему вещи происходят. The green puts their hand on the table. То есть зеленые кладет свою ладонь на стол. Hits it with a hammer. Ударяет молотком. And the green goes, ooh, that was painful. И говорит, а, было больно. I wonder what caused the pain. Интересно, а что же вызвало боль? I wonder if it has anything to do with the hammer. Не знаю, это как-то связано с молотком? They go, ooh, the pain's most intense. Боль просто ужасная. When the hammer is breaking those bones. Но больше всего болит, когда разбивается кость. I wonder if I can duplicate this. Интересно, я могу это дублицировать? Whack. So if you hit the green hand. Если вы бьете по зеленой руке. The green will say, that's interesting, I wonder what's causing the pain. Зеленый будет говорить, это интересно, мне интересно, а что вызывает боль? But take a red and hit their hand. Но возьмите красного, ударите ему молотком. What's the red gonna say? Что скажет красный? I can hit your hand harder. I can hit your hand lots harder. Я твою руку могу еще сильнее ударить. This is war. Это война, я объявил войну. You hit a blue's hand. Если вы ударите синего по руке. Oh, the drama. Describing the pain in every detail. So just the act of hitting somebody's hand is totally different. То, что обычно удар молотком по руке, мы видим столько разных результатов, совершенно отличающихся. So, would you like to learn the secret language when you give a presentation to a person? Вы бы хотели выучить еще секретный язык, когда вы проводите презентацию для человека? You only need a few sentences and they'll want to join. На самом деле, вам нужно всего лишь несколько предложений. So you're at somebody's house. Итак, вы у кого-то дома. And they say, well, I can't come to the meeting tomorrow night. Человек вам говорит, ну я не могу прийти завтра вечером на эту встречу. That's the night we go out. Это время, когда мы обычно собираемся. And look for lost baby kittens and give them manicures. С друзьями бегаем по району, ловим бездомных котят и делаем им маникюр. What color might that be? Какого цвета этот человек? So, what do yellows want to know about your business? Что желтые хотят знать о вашем бизнесе? Do yellows want to know about your products? Желтые хотят что-то знать о вашей продукции. Yeah. Do they want to know all the details about the products? Они хотят знать все детали о вашей продукции. No. Yes. They want to know how the products help people? Они хотят знать, как продукция помогает людям. Yes. Да. Do the yellows want to know about the trips they can win where they would have to leave their home? Желтые хотят знать о возможности выиграть какие-то поездки, что им придется покинуть свои дома. Because yellows don't want to leave home. Потому что желтые не хотят уезжать из дома. Because nobody gets fluffy the way I do. Потому что никто не может так гладить пушка, как это умею делать я. And who would speak to my plants? И кто будет разговаривать с моими фикусами, пока я уеду? And what would they say? И что они мне скажут на это, когда я вернусь? So they don't want to know about the trips. Поэтому они не хотят знать про эти поездки. Are they interested in the money and the compensation plan? Им интересно узнать про деньги и компенсационный план. So your presentation to a yellow is going to be like this. Поэтому ваша презентация для желтого будет звучать примерно так. Please join our business. Пожалуйста, вступите в наш бизнес. We need your help. Нам нужна помощь. We have some products that change people's lives. У нас есть продукция, которая меняет человеческие жизни. It will help teenage young ladies get rid of their acne and pimples. Молодые девушки избавляются от прыщей моментально благодаря нашей продукции. So they won't be ashamed to go to school. Они, им не будет стыдно больше ходить, не ходить в школу. So they get a better education. То есть они будут получать благодаря этим продуктам лучшее образование, не пропускать уроки. And they'll have a better self-image. И конечно же, они лучше будут думать о себе. And we can help grandmothers get rid of their pain and suffering. А бабушкам мы помогаем избавляться от боли. So now they can spend time with their grandchildren. Чтобы они больше могли проводить время со своими внуками. There's so much suffering in the world. Столько есть страдания в мире вокруг нас. And we just need more people to let other people know there's a solution. Нам просто нужно больше людей, чтобы объяснить остальным людям всему миру, что есть решение. Would you please help us let others know? Пожалуйста, поможете нам сообщить. Who are the yellows? Ну, и желтые. Хорошо. You see, you didn't talk about the compensation plan. Видите, вы не говорили ни про компенсационный план. Because they are not interested in the compensation plan. Потому что они в нем не заинтересованы, он их не интересует. And that's very rude when you talk to somebody about things they're not interested in. И это очень грубо говорить с людьми о вещах, которые они не заинтересованы, которые им не интересны. So how many people here think you can give a presentation to a yellow? Кто из вас сейчас считает, что вы в состоянии сделать презентацию для желтого? So you're talking to a prospect. Так, вы говорите с вашим собеседником. The prospect says, I can't go to the meeting tomorrow night. И ваш собеседник говорит, завтра вечером я не могу пойти на встречу. That's the night we jump out of airplanes naked, bungee jumping, holding fishing rods. У нас есть традиция по этим дням, именно вечером, мы собираемся с друзьями, садимся в самолет, залетаем и привязываем резинки к ногам, и голые прыгаем из самолета, вооруженные трезубцами для ловли рыбы. What color might that be? Какого цвета этот человек может быть? So, do the blues want to know about products? Синие хотят что-то знать о продукции? No, that's going to interfere with their talking time. Нет, потому что это будет вмешиваться, отнимать время от времени для их разговора. Do the blues want to know about travel? Синие хотят знать что-то о путешествиях? Oh, yeah. Конечно. Do they want to know about the compensation plan and all the little tiny details? Они хотят знать все эти детали про компенсационный план? No. Нет. They're big picture people. У них большая картинка, вот что их волнует. So your presentation to a blue might sound like this. Вот ваша презентация для синего может звучать так. Please join our business. Пожалуйста, вступай к нам. It's going to be so much fun. Потому что будет очень весело. It's exciting. Это воодушевление. Это весело, здорово. Lots of meetings. Мы очень часто встречаемся. Where we get to meet new people. И мы встречаем новых людей. We talk to them before the meeting, during the meeting, after the meeting. До встречи, во время встречи, после встречи. And the company gives us money just for talking about the different products. Компания дает нам деньги только за то, что мы разговариваем о наших продуктах с другими людьми. There's so much to talk about. Есть столько тем, о чем можно говорить. And they give us free trips. И они нам еще и поездки бесплатные дают. Our next trip is to Turkey. Наша следующая поездка в Турцию. You just gotta join so you can come with us. Если ты вступишь, то ты, может быть, еще успеешь приехать вместе с нами. Who are all the blues? Синие. Кто здесь? You're there. That's all the blues wanted to know. Это все, что синие хотели знать. Now you might think this is strange. Вы, может быть, думаете, что это, ну, как-то странно все. But in January I met this little blue lady. Но в январе я познакомился, встретился с одной синей женщиной. She's the one that said, "Oh, I never listen to my sponsor, whatever he tells me. I'm just busy building my business." Та самая девушка, которая сказала, что ой, у меня нет времени слушать, что там говорит мой красный спонсор. Я занят тем, что разговариваю, бизнес строю. So I asked this lady, how did you join? Я спросил эту девушку, как же ты вступила? This is what she said. Вот что она сказала. I accidentally saw a 6-minute promotional video. Я случайно краем глаза увидел 6-минутный видеоролик рекламный. It said the company was going to have a convention in Copenhagen. В котором было сказано, что у компании будет скоро конвенция проходить в Копенгагене. With 8,000 people. И там будет 8,000 человек на этой конвенции. So I said to myself. Я тогда себе сказала. I've never been to Copenhagen before. В Копенгагене еще не была. And 8,000 people's got to be exciting. 8,000 человек, наверное, будет весело. So I gave 500 euros and joined. Поэтому я заплатила 500 евро и вступила. I didn't even know the name of the company. Я даже не знала название компании. Now that lady was really blue. Эта женщина, девушка, ну, синяя некуда. So you talk to a prospect. Поговорите с собеседником. And they say, I can't come to the meeting tomorrow night. Он говорит, я не могу прийти на встречу завтра вечером. That's the night we go out and steal money from homeless people. Это время, когда мы с друзьями собираемся, выходим на улицу и начинаем красть деньги у бездомных. Just kidding. Шучу. Don't want all the rats mad at me. Remember, we're exaggerating just to help us remember. Мы преувеличиваем, чтобы просто помогать нам запомнить. Reds don't go out every week and steal money. Каждую неделю красные не выходят и не крадут деньги у бездомных, да? Just every other week. Просто через неделю это происходит. Anyway, you determine you're talking to her. Итак, неважно, вы встречаетесь, начинаете говорить с ним. And what do Reds want to know? Что красные хотят узнать? Money. Деньги. Do Reds want to know about the product? Красные хотят что-то знать о продукции. No. Нет. Major inconvenience. Ну, очень неудобно в это время говорить о продукции. And how do Reds feel about going on holidays and trips where they can't earn money? Что думают красные по поводу отпусков, поездок, то есть время, потраченное впустую, когда они не могут зарабатывать деньги? Not too happy. Не очень счастливы, да? Now the Reds want to know all the little tiny details of the compensation. Красные хотят знать все вот эти мельчайшие подробности в этом плане компенсационном. No, they can hire a green to do that for them. Они могут нанять зеленого, который в этом разберется за ним. They just want to know that they can make big money. Они хотят знать, могут они зарабатывать большие деньги или нет. So your presentation to a red is going to sound like this. Поэтому ваша презентация красного будет звучать так. Please join our business. Пожалуйста, вступите в наш бизнес. This is your chance to make huge money. Вот ваш шанс зарабатывать гигантские деньги. Big money. Большие деньги. Massive amounts of money. Массивные. Безобразие деньги. Not that little bit of money they give you in a stupid job. Не та ерунда, которую ты получаешь на своей глупой работе. Here's your chance to be your own boss. Вот твой шанс быть боссом самого себе. Build your own empire. Построй свою собственную империю. Make the money you deserve. Зарабатывай лучшие деньги, которых ты заслуживаешь. Finally get recognized for your accomplishments. Ну, наконец-то все признают твои заслуги. And our products are so good that you're gonna make lots of money. Кстати, наша продукция такая классная, что ты, ну, просто обязан, гарантированно, что заработаешь кучу денег. And a couple months time, через два месяца, you will buy this big new car. Big new car. Эту огромную машину. Drive back to your old office. Приедешь в свой офис, старый. Take everybody out to lunch. И позовешь всех бывших своих коллег на обед. Pay the bill. Оплатишь счет. And say, скажешь, told you so, losers. Вам говорил же, неудачники. Now, what are the Reds thinking? Что красные думают сейчас? Sounds like my kind of business. Мой бизнес, да? Звучит как мой бизнес. Get the recognition I deserve. Да, я получу признание, которого заслуживаю. So, теперь, you talk to a prospect. Вы говорите с потенциальным клиентом. And the prospect says, I can't come to the meeting tomorrow night. И потенциальный клиент говорит, ну не могу я завтра вечером прийти на встречу. That's the night I sharpen the pencils and count them in my desk. Вечер, когда я обычно затачиваю карандаши и пересчитываю их у себя на столе. Какой это цвет? Green. Зеленый. Now what do greens want to know about your business? Что зеленые хотят знать о вашем бизнесе? Everything. Все, абсолютно все. You're going to give them the longest presentation you can think of. Вы им дадите самую длинную презентацию, которую только можете себе придумать. And when you're done, и когда закончите, you're going to say, this is only preliminary information. Вы закончите со словами, ну, это, конечно, только предварительная информация. Here's a list of websites to visit. Вот еще список сайтов. Вот видео. Вот видеоматериалы для тебя. And I'll get back to you in a few weeks. И я через пару недель тебе перезвоню. So how many people here think you can give a pretty quick presentation in a different color in their own magic language? Кто из вас теперь считает, что вы теперь в состоянии проводить быстрые презентации на правильном языке, на том свете, на том цвете? Would you like to know how to motivate the different colors? Вы хотите как мотивировать разные цвета, научиться мотивировать разные цвета? If you had a yellow person on your team? Если в вашей команде есть желтый? What would motivate a yellow person? Что бы мотивировало желтого? Help. Help. Помощь. If you did a fundraiser. Если бы вы собирали пожертвования. Where all the sales would help profit some charitable cause. И все вот собранные деньги, они должны были бы вот от этих продаж, эти деньги должны поступить на какое-то благое дело. All the yellows would work twice as hard because it's for charity. Все бы желтые работали с удвоенной энергией только потому, что это благотворительность. How do yellows feel about trips? Что думают желтые про поездки? That's not going to motivate them. Это их не мотивирует. But here's something that could motivate a yellow. Но вот кое-что, что может мотивировать желтого. To win a weekend at a spa. Выиграть выходные в спа-центре, where they can get in touch with their inner self. Где они могут наконец-то воссоединиться со своим внутренним я. Now, would that motivate a red? Это будет мотивировать красного? No. Нет. If they went to a spa, если они идут в спа-центр, and if they got in touch with their inner self, и будут воссоединяться со своим я внутренним, they would hate that person. Они терпеть не могут этого человека, они его просто возненавидят. Just kidding. Шучу. So what would motivate blues? Что будет мотивировать синего? Travel. Yeah, travel, trips, they love. Путешествия. Они обожают путешествовать. What motivates red? Что мотивирует красный? Money. Money. Деньги, деньги. Competition. Конкуренция. And what motivates green? А что мотивирует зеленых? You're right, nothing. Ничего не мотивирует зеленых, вы правы. They're gonna make up their own mind when they decide. Они сами примут решение тогда, когда они примут решение. But we have time for one quick skill here. У нас еще осталось время для одного маленького навыка. How many people here would like to learn how to motivate red? Кто бы из вас хотел научиться тому, как мотивировать красных? How to manipulate reds and get them to do anything you want. А еще лучше, как манипулировать красными, чтобы они делали все, что угодно для вас, что вы хотите. Would that be fun? Было бы весело, да? I will show you how to manipulate reds to get them to do anything you want. Я сейчас вас научу, как можно манипулировать красными, чтобы они делали все, что вы хотите для вас. The technique is called... Техника это называется... Compliment, compliment. Challenge. Комплимент, комплимент, вызов. Комплимент, комплимент, вызов. So you give the reds a compliment. Итак, вы даете красному комплимент. Give the reds another compliment. Потом еще один комплимент. And then give them a challenge. А потом бросаете вызов. Would you like to see how that works? Хотите посмотреть, как это работает? Who are all the reds here? Где красные? Поднимите руки. Alright, to the reds. Так, хорошо, красные. If you were a leader of my group. Если бы вы были лидерами моей группы. I might say this. Я бы, наверное, сказал вот что. You are the best presenter on my team. Ты самая лучшая представитель моей команды. Проводишь лучшие презентации. Come on. Комплимент. And you know more people in Kiev than anybody I know. И ты знаешь больше людей в Киеве, чем кто бы то ни было, кого я знаю. Compliment. But last week, но на прошлой неделе, Mary brought three new people to the opportunity meeting. Мария привела трех новых людей на встречу по предоставлению возможностей. And I'm not sure that you could ever bring quite. Я не уверен, что ты в состоянии столько же привести. What are the reds thinking? Что сейчас думают красные? Mary's going down. Мария сейчас упадет быстро. I'm going to bring 4, 5, 6. I'm going to bury her. Я ее просто похороню. Я 5-6 человек приведу в следующий раз. Want to see that again? Хотите еще посмотреть, как это делается? You are the most knowledgeable person about the products of anybody on my team. Ты самый знающий человек, самый знающий вообще о продукции компании из всех, кого я знаю в своей компании, в команде. And when you talk to people, и когда ты говоришь с людьми, you give them great advice and they love to buy from you. Они просто обожают те советы, которые ты им даешь. Им очень нравится покупать у тебя. Привет. Last week, но на прошлой неделе, a lady in Odessa, одна женщина в Одессе, set a new country record. Она побила, установила новый рекорд в стране. By retailing 1,500 euros worth of products. Продав продукцию на сумму 1500 евро. And I'm not sure that you could ever retail quite that much. За один раз. И я не совсем уверен, что ты в состоянии столько же сделать. This is evil, isn't it? Я просто злодей какой-то, да, для красных сейчас, да? This is so easy. Это очень легко. It's like the reds have a big red button on their forehead. Такое ощущение, что у красных у них есть такая большая красная кнопка на лбу. And you can push it anytime you want. Вы можете нажимать в любой момент, когда захотите. And they know that you're doing it to them. Они знают, что вы нажимаете на эту кнопку. But they have no defense. Но у них не существует такой системы обороны, системы защиты у них нет. All they can do is say, please stop. Все, что они могут говорить, это кричать, пожалуйста, остановись, прекрати. And this is what greens do for entertainment. И вот что делают обычно зеленые, если хотят себя развлечь. They go around pushing that red button. Они ходят вокруг, нажимают на красные кнопки. So how many people here think that you could probably motivate a red? Думаете, кто из вас теперь считает, что может быть у вас получится теперь мотивировать красных? Compliment, compliment, and give them a challenge. Комплимент, комплимент, и дайте им, бросьте им вызов. So, all this information is great. Хорошо, вся эта информация это здорово. I'm sure the greens are going to take it home. Я абсолютно уверен, что все зеленые сегодня заберут эти записи с собой домой. Type it up and put it in a database. Их перепечатывают, составят базу данных и так далее. But it really doesn't mean much unless we use it. Но на самом деле вся эта информация очень мало значит, если мы ее не будем использовать. So how many people here absolutely promise that you're going to meet somebody yet this afternoon? Поэтому кто из вас готов мне сейчас на 100% пообещать, что вы сегодня найдете кого-то нового, встретите? I know when we finish here. Я знаю, что когда мы здесь закончим. You all go running out. И вы все устремитесь на выход. And you all crowd around that security guard at the desk. Первым делом вы столкнетесь с этим охранником, да, внизу. Охранница. Tell me about your grandchildren. Со словами, расскажи мне о своих внуках. It's so easy when you know the colors. Все очень просто, когда вы знаете цвета. Now, for the people that are not here, для тех людей, кого сегодня в зале нет, they're going to be thinking that you guys are talking in this secret magic language. С завтрашнего дня они все будут думать, что вы говорите на каком-то секретном языке. You'll be saying, oh, that prospect was so red. Потому что я предупреждаю, вы будете между собой говорить, о, этот клиент был такой красный. And they'll have no idea what you're talking about. Они вообще понятия не будут иметь, о чем вы тут вообще говорите, что это значит. But you'll be making lots of money. Но скоро они заметят, что вы зарабатываете намного больше денег. Because once you know the colors, потому что когда вы знаете цвета, you can go out and really help people. Вы на самом деле уже можете выходить и на самом деле помогать. What color language is that? Какой этот цвет был сейчас? Because once you know the colors, потому что когда вы знаете цвета, it'll be so much fun talking to people. Очень весело и интересно говорить с людьми. Because once you know the colors, потому что когда вы знаете цвета, you can clean up and make huge bucks. Вы можете просто зарабатывать крутые деньги. And once you know the colors, и когда вы знаете цвета, you can keep a statistical analysis of how many people fall into this category. Точный статистический анализ, сколько людей попадает под ту или иную категорию.